эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня у нас по одному из современных календарей 24 августа 2016 года, среда. По одному из старинных 14 день, месяца завершения лета, 7524, вторник. Что такое Любомир, свадьба? Такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главный соведущий, хорошо вам уже знакомый, Дарислав Стариков. Здравия тебе, Дарислав. Здравия, Алексей. Здравия всем слушателям славянского радио. Рад вас всех приветствовать в эфире. Хорошо. Давай, наверное, начнем с того, что объясним. А что же такое за слово «любомир»? В каких случаях оно уместно и когда его уместно, наверное, так называть? Что это вообще означает? Да? И, наверное, расшифруем, что такое свадьба, если уж у нас там слово «свадьба» тоже присутствует. Ну, слово «любомир», как вы уже видите по звучанию, это старое, древнее слово. Вот, оно состоит из двух образов. Первый образ – это люба или любовь. Второй образ – это мир. И мир здесь в данном конкретном случае подразумевается как община. Вот, родовые общины. То есть это любовное, скажем так, соединение, объединение двух родовых общин, двух родов. Вот, соответственно, этот праздник назывался, когда освящались семейные союзы, проводился он в завершении лета. Вот поэтому называется праздник Любомир свадьба. То есть слово «сва» – небеса, «де» – это мягкий знак, раньше он читался как «еро», «де», «ба» – это врата. Поэтому вы знаете, что «баба», «Ба-зар», то есть «озаренные врата». И, соответственно, это открытие небесных врат или деяние в небесных вратах. Как вы все прекрасно знаете, что семейные союзы заключаются на небесах. Действительно, объединение двух родов во время освящения семейного союза происходит на уровне как яви, так и слави, где живут наши предки. То есть рода объединяются во всех мирах. Вот, вот вкратце значение двух этих слов и значение самого праздника. Ну вот прозвучало слово «любовь», давай тоже тогда уж и «любовь» расшифруем, что такое. А то у многих часто можно встретить такие опусы. Вот любовью занимаются собаки, вот любовью занимаются те-то, вот в публичном доме там тоже любовью занимаются, ну и так далее и тому подобное. Прям вот везде любовь, прям идиллия. Куда ни сунься, везде любовь. Да, вы знаете, вот хороший в свое время запустил образ «стрижак», то есть он раскрыл образы, которые сокрыты в слове «любовь», как «люди Бога ведающие». И можно этот образ раскрывать и дальше. Вот сейчас, конечно же, любовь, действительно, слово используется где угодно. То есть оно обозначает самые непристойные дела и вообще используется очень широко и разнопланово. Вы можете сказать, что я люблю, девушка говорит, я люблю своего парня, да, и в то же время она говорит, я люблю ходить в бассейн, я люблю кушать яблоки, я люблю свою маму. То есть это четыре совершенно разных действия, которые означают одно и то же слово по звучанию, слово «любовь». И в данном контексте мы видим слово «любовь» используется как потребление, то есть я люблю яблоки, соответственно, яблоки от этого кончаются. И когда девушка говорит, я так любила своего парня, или там парень говорит, я так любил свою девушку, а она от меня ушла, значит, это не любовь. Если она ушла, то в чем подразумевается любовь? И получается, что любовь имеет два аспекта, самых основных. Первое – это потребление, То есть, когда девушка находится рядом с парнем и испытывает неописуемые внутренние ощущения любви, там, восторга, радости, откуда у души, у ее столько сил на испытывание вот этих вот чувств? Значит, она, находясь в его поле, подпитывается его силой, и за счет этого у нее внутри возникают такие яркие чувства. Душа не может сама по себе испытывать каких-то ярких чувств, если она не зарядилась от солнца, от природы, от другого человека, от книги. По само слово «радость», то есть «ра» – это сияние, «дость» – это достаток. Когда в душе достаточно сияния, человек светится. Другой момент любви, когда мама кормит грудью своего ребенка. Она отдает ему свою силу. То есть иногда, если вы обращали внимание по телевизору или же в реальной жизни у вас были такие случаи, когда женщина кормит ребенка, или корова кормит теленка, или кобыла кормит жеребенка, они даже глаза прикрывают. То есть, когда вот отдается сила, особенно вот мать, когда уже молоко закончилось, она начинает силу отдавать. Это такое очень тяжелое состояние, такое сонное, ломотное, когда вы отдаете свою душевную силу. И вы, наверное, не раз испытывали, когда перед каким-то событием или перед какой-то поездкой у вас на какое-то время, там на 10-15 минут, прямо отключалось. То есть вам хотелось спать, вам прям ничего не хотелось. Это вот как раз когда ваша душевная сила пошла на заполнение ниши для реализации того или иного действия. Встречи или вот квартиру убирать тоже, как у меня знакомый говорил. Сначала тяжело, а потом хорошо. То есть пока наполняется квартира вашей силой, вот душевной, вам плохо. Потом, когда она наполнилась, вы опять полны сил, и вы с удовольствием все убрали, все прибрали и навели везде чистоту. Вот видите, то есть любовь есть материнская, когда отдается сила. И мать, которая ждет своего сына, она плачет, она молит высшие силы, чтобы он вернулся с войны. У такого человека, или супруга ждет так, супруга своего, у такого человека гораздо больше шансов вернуться с войны. Вы знаете, есть такая восточная поговорка: когда вам нравится цветок, вы его срываете. А когда вы любите цветок, вы его поливаете, и вы за ним ухаживаете. То есть любовь – это не когда вам хорошо. Любовь – это когда вы ухаживаете за цветком. То есть любовь – это взаимопроникновение людей, объектов, событий. Вы любите цветок, то есть он вам приносит запах, эстетическое наслаждение, красоту. Вы восторгаетесь и питаетесь этой красотой. Взамен вы отдаете ему свое ухаживание, вы его полите, вы его поливаете, вы его удобриваете. Вот симбиоз. Или вы любите свою яблоню, которая вам приносит яблоки. Вы за ней ухаживаете. Точно так же нужно любить человека. Не когда вам только всегда с ним хорошо. Если когда вам всегда хорошо, и вы ничего взамен не даете, именно даете, то этот человек быстро кончится и уйдет от вас. Потому что вы его употребите до конца. Вот, и когда люди понимают это, они начинают видеть в друг друге Бога. И именно эти частички Бога в каждом человеке, они начинают соприкасаться. И это любовь глубокая. Вот семейная любовь, она от влюбленности отличается тем, что в нее входят такие качества, как взаимоуважение, взаимопроникновение, взаимопонимание. То есть именно взаимо, когда супруг и супруга уже вот единое такое образование. Вы обратите внимание, что многие бобовые зернышки, и не только бобовые, они состоят из двух половинок. И эти половинки очень плотно притерты друг к другу. А вокруг них оболочка. Вот что из себя представляет настоящая семья и настоящая супружеская пара. когда это две половинки одного целого, плотно прижаты друг к другу, и вокруг них есть оболочка. Вот что подразумевает любовь в нашем понимании, в понимании нашей общины, моей семьи, ну и так далее. То есть так, развернутое определение дал и с той, и с другой стороны. Хорошо. И теперь ты произнес, что все-таки по осени вот Любомир, свадьба справляются. А почему именно по осени? Ну почему нельзя, например, весной справить, какими-то там в мае, или летом, или под Новый год? Вот почему осень? Мы живем вот в соответствии с нашим календарем, который мы его называем материнский цикл. То есть осенью мы получаем плоды, то есть земля в этот момент, именно по осени, отсеивается, то есть семена падают в землю. На обряд новолетия, как правило, закладываются идеи, закладываются семена, закладываются мысли. И в том числе молодым, которые, к примеру, обручились, или заявили о своем знакомстве, вот, дается возможность пережить вот это лето, как в цикле, то есть в материнском, пройти это все, общаясь между собой, разговаривая, ну, как сейчас говорят, дружить, да, и у них вот, вот проходя вот этот материнский цикл, как раз проходя все ипостаси, Коляду, Перуна, проводя праздники вместе, потом весенние праздники, летние праздники. И в конце концов, когда лето заканчивается, опять подходит, наступает пора получения плодов материальных, молодые окончательно принимают решение, пройдя вот в том числе и игры богов на Купалу, то есть они окончательно утверждаются. Дело в том, что по одной из традиций раньше существовало 50 свадебных обрядов. Поверьте, это очень много. И если вы хотите о них узнать, то в книге Алнашева, Алексей Алнашев, есть такой писатель и деятель славянский, у него описаны все эти 50 обрядов. Это очень сложные обряды. То есть раньше старейшины родов, прежде чем дать соизволение молодым праздновать, освящать семейный союз, то есть играть свадьбу, молодым необходимо было пройти 50 свадебных обрядов, чтобы действительно вот молодые доказали, пройдя эти обряды, доказали, что они готовы и что они действительно являются половинками одного целого. Чтобы не было никаких разводов. Вы знаете, что раньше не было такого понятия, как развод. Искали свою половинку, освящали семейный союз и вместе с ней потом и на тот свет уходили. Вот. Соответственно, 50 свадебных обрядов. И вот пройдя вот этот вот цикл, проживя лето вместе, как раз к завершению плодов, вернее, к завершению лета и к получению плодов освящался семейный союз и игралась свадьба. Но здесь даже чисто с материальной точки зрения, во-первых, когда собирали урожай, вот основные работы полевые заканчивались. Во-первых, ну было что поставить на стол, это естественно. Ну вот, то есть свадьба была богатая. Ну вот, соответственно, и было на что играть свадьбу. Ну и к тому же это было завершение вот такого вот цикла и получение конкретного результата в виде свадьбы и семейного союза. Хорошо, ну давай теперь будем разбирать уже под темы. Итак, со словом «свадьба» разобрались. Любомир тоже, в принципе, понятно. Кстати, а у Любомира есть четкое начало? Например, вот в этот день он начинается, вот в этот день заканчивается. Или вот так примерно после сбора урожая? Ну, дело в том, что касается вот традиции Асгардского духовного училища, то Любомир по календарю празднуется 2-го, по нашему современному календарю, 2 сентября. Вот. Но не забывайте, что здесь имеется в виду именно освящение семейного союза во многом. То есть вообще традиция Асгардского духовного училища – это традиция священнослужителей. То есть там упор или уклон идет именно на богослужение, то есть на жреческое освящение семейного союза. То есть все праздники и обряды в Асгардском духовном училище, они в основном несут именно богослужебную основу. А то уже как свадьбы игрались, в каждом роду был свой достаток, соответственно, свои какие-то особенности, и поэтому как уже веселились и играли саму свадьбу как народное гуляние, здесь и когда это делали. Вот. Кто-то делал прямо на этот же праздник, то есть приезжали пары в храм, если там несколько пар собиралось, как и бывало и в Асгарде, то есть когда несколько пар приезжало на освящение семейного союза. Вот. И они, освятив семейный союз, разъезжались по своим домам и праздновали праздники. Вот. И праздновали свадьбы. Это могли быть общины, вернее, как пары с этой общины родовой, там, с этого села, например, да, или там с соседних приезжали. Вот. Но в любом случае здесь основа именно, то есть в храме, в капище целый день шел обряд освящения семейного союза. То есть пары приезжали и освящали семейный союз. Ну и вот по календарю я не буду объяснять, и потому что я честно скажу, я не знаю, почему именно в эту дату, потому что календарь очень древний. И вот не сохранилось точного описания, почему именно в этот день. Вот. Ну вот так принято. Да. Хорошо. А вот скажи, пожалуйста, если давай будем проводить аналогии, параллели между современной свадьбой и свадьбой вот той, о которой ты сейчас рассказываешь. К примеру, вот большинство людей современных знают, что перед тем, как начать свадьбу, необходимо пойти в некое учреждение с интересным названием ЗАГС. Там от вас примут документы, убедятся, что вы соответствуете нормативам всем, чтобы стать мужем и женой, нормативам, ну, в данном случае Российской Федерации, к примеру. И после этого вам дается некий срок для того, чтобы вы еще разок подумали, приготовились, и назначается дата, когда вы опять приходите в ЗАГС, там подписываете какие-то бумажки, вам говорят какие-то напутственные добрые слова, и после этого веселый такой ватагой направляются на гулянку. Ну и, естественно, уж гуляют, так гуляют, пока там кто-то в салате не заснет, кто-то там под стол не свалится и так далее. Вот давай проведем аналогии. Перед заключением семейного союза, перед свадьбой, в староведческих ведических кругах есть ли какое-нибудь время для того, чтобы молодые люди подумали, нужны ли они друг другу, будет ли у них хорошая семья или не будет, и вообще вот эта вот договоренность преждевременная, как она происходит до свадьбы, до заключения священно-семейного союза и так далее. Вот как там, чтобы пройти вот эту параллель с современной свадьбой, ЗАГСом и так далее. Но если проводить параллели с современной жизнью, я вообще хочу сказать, что, знаете, вот жизнь, она всегда во все временные промежутки, она устроена определенным образом. То есть каждый живет в своем мире, каждый должен пройти свои реализации. Поэтому жизнь во все времена – это слоеный пирог, в котором есть войны, разрушения, страдания, счастье, любовь и так далее и тому подобное. Каждый живет в своем мире, неважно какой это промежуток временной. То есть сейчас современная жизнь технократическая или там 2000 лет назад ведическое время. Вот. И в ведическое время рождались воины, которым нужно было воевать и как-то реализовываться. Воин не может реализоваться в спортзале, ему все равно война нужна. Поэтому где эти воины были, в соседней галактике или здесь на Земле, без разницы. Поэтому я что хочу сказать? Я хочу сказать, что вот наша жизнь, и особенно вот в том числе и жизнь староверов, она всегда идет параллельно и принимает социум вот, ну, в определенных границах. Да? То есть сейчас социум сложно принимать целиком. Но коль мы живем в этом времени, то, соответственно, наши устои, наши знания, наши традиции, они все равно так или иначе переплетаются с современностью. И что касается вот конкретно в нашей общине, то, как ты уже сказал, как ты, вернее, задал вопрос, есть ли время? Так я только что ответил, время целое лето. Вот молодые на новолетие обратились к предкам, конкретно, когда бьет, вот на новолетие бьет великий колокол 108 раз, вот в этот момент человек отчитывается за прожитое лето и представляет план предкам, чем он будет реализовываться и заниматься этим летом. То есть молодые пришли и во время праздника к предкам обратились за благословением, вот, что вот они хотят заключить семейный союз. У них целое лето на то, чтобы это понять и осознать. Только к концу лета они уже окончательно осознав, что да, действительно, они готовы. Вот. А перед этим вот, очень часто задают мне вопрос, как пройти обряд жениха и невесты. Что значит обряд жениха и невесты? Были обряды обручения. То есть, когда молодые обменивались кольцами. А молодые могли обмениваться кольцами там и 12 лет. Это же не говорит о том, что они уже готовы были жить вместе. То есть, кольцами обменялись, носили эти кольца друг друга на веревочке и на шее. Вот, эти кольца означали, что все уже. Вот эта невеста выходит замуж за этого жениха, а этот жених выходит, женится вот на этой невесте. Вот, но времена были разные, поэтому иногда вот в Средневековье там родители в основном решали. Вот в ведические времена, конечно же, основной упор делался именно на решение жениха и невесты в первую очередь. Вот, потому что с чего начиналась вообще свадьба, если затрагивать этот вопрос, то необходимо, вот есть такая тема у меня, обереги семьи, из чего они выстраиваются. Вот этот вопрос можно затронуть сейчас. Я не думаю, что потребуется много времени на разворот. То есть объясните, из чего состоят обереги молодой семьи. Как они складываются, из чего они складываются. Интересно будет эта тема? Давай поговорим об оберегах. Я себе отмечу слово «обереги семьи», фразу. Но мне все-таки интересует до свадьбы сначала дойти и потом уже к оберегам семьи перейти. Я хочу все-таки провести параллели не только с современностью даже, а вот когда ты начал говорить про то, что были моменты, когда вот решали все-таки сами молодые, а потом стали решать родители. Вот давай-ка коснемся этого. А когда появились вот эти заунывные песни «Умирание невесты»? «Ой, подруженьки, я там умираю, там, меня отдают на чужую сторону, там, ля-ля-ля, как же я буду без вас, а вау, вау, вау, там страдания», да? Ну, вот фольклор мы, если слушаем, особенно такой этнофольклор, который прямо из деревень приходит, из глубинок, то мы там видим там рыдания по полной программе. Причем, ладно бы, это в каком-то одном месте. Это и на севере, и на юге. Вот похороны чуть ли там невесты происходят, там отпевание невесты в некоторых областях. То есть, серьезно все. И куда же вы меня отдаете, на кого же меня покидаете, и как я там буду жить, как будто там все. Тут мир закончился со свадьбой. Это, скорее всего, относится уже к более поздним временам, насколько я понимаю. Когда уже решали родители, что вот все, там, у нас товар, у вас купец, все, мы решаем за всех, как быть. И молодым ничего не оставалось, как только сидеть потом за столом и делать вид, что все хорошо, замечательно, перед этим нарыдаться, там, мальчишники устроить и девичники устроить. Но здесь есть несколько моментов. Во-первых, нужно смотреть, чей фольклор. Фольклор, как правило, селяне. То есть, а как женились и выходили замуж бояре и князья, никто не знает. То есть сейчас очень часто говорят о том, что вот просыпается славянская культура, вот такая вот она такая была в льняной рубашке. Но основная масса вот этих вот знаний, обрядов и праздников, как правило, это сельская культура. То есть это культура селян самого начального сословия. Нету ни купеческих свадеб, нету ни боярских, ни княжеских, ни тем более культуры волховской, вообще про нее никто не говорит. Как будто и вообще такого понятия не было. Вот. Но, возвращаясь к свадьбе, конечно, последние средневековье, действительно, очень часто родители решали вопросы свадьбы, вопросы женитьбы. Вот, эти вопросы в том числе и материально решались. Вот. Но здесь нужно учитывать такую особенность вообще свадебных обрядов и особенно свадебного плача. Дело в том, что все мы прекрасно знаем у каждого, что у нас есть наследственная память, которая передается из поколения в поколение. Вот в этой наследственной памяти есть наследственные признаки и качества, вот, которые также от родителей передаются детям. И вот помимо качеств положительных, ремесленных, управленческих и так далее, вместе с этим передаются качества и боли. То есть переживаний, страданий, страхов, разочарований, ну, то есть всего вот негатива, который пережили родители до зачатия ребенка. Вот они его зачали, и все вот это в наследственной, в генетической памяти отпечаталось и передалось ребенку. И вот эта вот память, она имеет свойство накапливаться из поколения в поколение. И вот то, что мы сейчас наблюдаем в обществе, во многом из-за того, что боли столько в роду, ее никто не умеет чистить, ее никто не умел, уже давно не чистит. Соответственно, рода уже начинает болеть и засыхать от нее. Потому что там столько переживаний, столько боли, столько страданий. Вы знаете, вот даже животное, даже растение, если его из поколения в поколение щипать, оно начинает вырабатывать защитные функции. А если, например, женщину, девушку, 3-4 поколения мужья били, как это было принято еще вот дореволюционную в России и потом постреволюционной, и христиане в том числе активно участвовали, да убоится жена мужа своего. Вот. Соответственно, 3-4 поколение в подсознании человека, женщины вырабатывается определенная программа. Мужчина – это страх, боль и разрушение. Это враг, его нужно бояться. То есть четвертое поколение, вот когда освободили, вот сейчас, да, четвертое поколение уже замуж выходить не будет. Потому что на уровне подсознания у нее страх к мужчине. Она не будет, даже если все хорошо, на уровне сознания она понимает, что вот хороший мужчина, хороший человек, как только дело будет доходить до свадьбы, страх подсознания срабатывает, и у нее теряется к нему интерес. Все, она замуж за него не выйдет. И вот сейчас таких очень много. Когда женщины теряли детей в больших количествах, то же самое, женщина подсознание перестает вообще рожать детей, чтобы не испытывать этой боли. Так вот, вот эти песни заунывные, они как раз и позволяли вычищать этот негатив изнутри. То есть, что лучше всего вычищает, душу очищает? Это, конечно же, слезы. У меня в моей практике, вот по родовой памяти, по наследственной, это самая основная практика – выписывание и выплакивание. И у меня порой люди такое творят на занятиях. И плачут, и ломают стулья. Что только не делают, когда выходит из них вот эта душевная боль, душевные страдания. Вот, поэтому один, как вариант, выплакивания действительно были. То есть обряды очищения наследственной памяти старейшины проводили для того, чтобы чадо получило чистое тело без наследственной боли. И могло реализовать свои цели и задачи, стать гоем, а не ковыряться и полжизни расхлебывать наследственное добро. Вот. Ну и, конечно же, то, что невеста должна была образно умереть в своем роду и родиться в роду супруга, но у нас нарожану мы каждый год ездим на обряд перерождения. И в этом тоже нет ничего такого. То есть мы перерождаемся. Если человек запланировал, например, собственное дело, он хочет стать предпринимателем, был работником, а стать предпринимателем, то, конечно же, через обряд рожаны проходят. То есть один умирает, умирает работник, рождается предприниматель. То есть это очень древняя инициация, и она тоже использовалась в том числе и в свадебных обрядах. Ну, то есть, правильно я понимаю, что вот эти вот песни такие душераздирающие, они были в древности до Средневековья, до христианизации тоже? Или если они были, то они были несколько в другом формате? Нет, они были. Конечно же, они под влиянием христианства немного изменились, вот, но основная задача была действительно, если в роду было много боли, то выплакать их нужно было именно выплакать. То есть это нужно было плакать. И плакали не только девицы, плакали и парни, если надо было. То есть душа должна была быть чистая, Там не должно быть перед свадьбой, особенно перед свадьбой. То есть это был, ведь после свадьбы обычно зачинали детей, то есть давали чаду жизнь, особенно перед свадьбой должна была быть очень чистая наследственная память. Вот, поэтому песни, они, конечно, менялись и изменялись. Сейчас до нашего времени пока в таком вот в чистом виде ведические песни не дошли. Вот, но я уверен, что скоро они появятся, потому что у людей просыпается наследственная родовая память, и они начинают действительно вот оттуда доставать то, что было в ведические времена. Вот за счет этого рассвет и наступит. Угу. Хорошо, хорошо. Так, давайте теперь дальше проходим. Вот год походили люди, вот эти вот у них висели колечки, и потом приходит время освящения семейного союза. Родители между собой договорились, молодые люди между собой договорились, возражений нет, и когда происходит освящение семейного союза? Прямо вот на Любомира или да. за какой-то срок до этого? Да, нет, Любомир. Прямо на Любомир происходит освящение. Вот если проводить аналогию с ЗАГСом, вот, многие сейчас отказываются идти в ЗАГС, мотивируют это тем, что вот система, штамп, что это все плохо, недолговечно. На самом деле есть такое понятие, что написано пером, не вырубишь топором. Или записано в книгу судеб. Или записано в родовую книгу. То есть запись на самом деле играет огромную роль и играла всегда. Только раньше велись родовые книги. И когда молодые перед тем, как освящать семейный союз, вернее, после освящения семейного союза, в родовую книгу вписывалась невеста, из какого рода пришла, то есть стала супругой, и, соответственно, вся эта запись производилась. Сейчас у кого-нибудь есть родовые книги? Ни у кого родовых книг нет. Но запись произвести-то все равно необходимо. Поэтому сначала были родовые книги. Потом книги перешли в церковные метрики. Соответственно, у кого книги родовые в общинах сохранялись, они в церковь не ходили. Они записывали все в свои родовые книги и свои обряды проводили. Вот. Но с таким вот полноценным истреблением ведических славянских общин, вот это вот как раз во времена Романовых, это уже было окончательно, практически христиане, вот то, что они сейчас беснуются, и как они сейчас объявляют войну язычникам и славянским общинам, вот представляете, что тогда в те времена творилось. Естественно, ну, пришлось все прятать, вот, иначе выжить было просто физически невозможно. Вот. Соответственно, во многом что-то утерялось, что-то спрятали. Вот. Но книги сейчас во многом родовые заменяют ЗАГС. То есть запись о том, что женщина взяла родовое имя своего супруга, должна быть обязательно. Вот. И я хочу сказать, что вот в нашей общине я, например, не приветствую, когда люди совершенно отрываются от системы. Вы не забывайте, что то, что вы сейчас переживаете, это одно. Но вы, отклоняясь и отходя от системы полностью, вы теряете, вернее, не даете выбора своим детям. Вы же не знаете, зачем они пришли. А может быть, они пришли как раз реализовываться в системе. А полностью отойдя от системы, не взаимодействуя с ней, вы же не дадите знания им о том, как в ней взаимодействовать. Вот, то есть социум существует всегда, во все времена. Просто у него формы разные. Вот сейчас у нас вот такой социум. Соответственно, я предлагаю молодым перед Любомиром свадьбой, то есть сначала пойти в ЗАГС, вот, оформить официально, взять фамилию супруга, берет фамилию супруга, потому что это очень важно. Так как у меня есть определенные знания и способности, я могу видеть души людей и могу сказать однозначно, что супруга, которая взяла родовое имя супруга, идет к нему в род. То есть она является полноценной хранительницей родовой ветки, там, в навном мире, и сидит в роду своего супруга как полноценная, выполнившая свое предназначение женщина, половинка, суть. Если же женщина остается, даже будучи замужем и родивши детей с фамилией своего отца, вот давайте с вами вспомним историю, что было раньше, если, например, по каким-то причинам девушка не соответствовала определенным требованиям, не могла родить ребенка. Что с ней делали? Алексей, ты в курсе? Ну, скорее всего, до свидос ей говорили. Ее возвращали обратно к отцу. И кем она там считалась? Ну, никем хорошим она там уже считаться она не могла. Она считалась как приживалка. То есть замуж ее уже никто не брал, и она просто дохаживала чужих детей. Вот и все. Вот поверьте, если же девушка остается с фамилией отца после смерти с ней, ее ждет то же самое. Она благополучно отправляется в род отца. Ведь не зря христиане пишут на челе у покойного «Раб Божий Иван». Для чего это делается? То есть для того, чтобы душа после смерти отправлялась в христианский рай, например. У нас ну, вот это спорный вопрос насчет рая. Уже много раз об этом говорили. В общем-то, большинство христиан о рае и даже мечтать не могут, потому что не знают просто тех канонов, которые там есть. Но суть понятна, что направленность в то направление, в то направление. В этот вот христианский эгрегор. Хотя на самом деле, однозначно могу сказать, никакого эгрегора не существует. Никуда там наши предки не попадают. Они просто сидят и потом не знают, что делать. Вот. И в итоге либо они возвращаются к предкам в род, и там проходит очищение, и потом на перерождение, либо они так между мирами и болтаются. Потому что христианский эгрегор уже трещит от душ, он уже туда никого не принимает, и ему там уже никто не нужен. Вот. Но это тема другая, давайте... Да, это тема вообще отдельная. Открывайте Библию, читайте, кому пришел Иисус, кого мы послали. Там четко сказано, что, в общем-то, только погибшие дома, овцы дома Израилева. А погибшие овцы дома Израилева к славянам, насколько мне известно, отношения особого-то и не имели. Да, поэтому это было сделано конкретно для определенного направления, определенного вида людей, которые здесь проходят свои уроки. И почему славяне забывают своих предков и думают, что их там встречают с простертыми объятиями? Да, вы должны понять, что каждая религия или каждое учение, оно создается для своего народа. Народов здесь огромное количество. Эта школа открыта для большого количества людей. Но это не означает, что, например, негр должен полностью повторять все, что сделано для китайцев. Китаец, что, например, сделано для индейцев, а индейец то, что для русских, а русский то, что для евреев. У каждого есть свои уроки. У каждого есть свои папы с мамой. У этих пап с мамой тоже были свои предки. И для предков и для потомков были даны определенные учения и знания. Поэтому, когда вы отвергаете что-то свое и берете за что-то хорошее, но иное или чужое, в этом случае это хорошее может быть не совсем хорошим для вас, а может быть совсем нехорошим. Вот это надо понимать. Ничего плохого в нашей древности я пока, сколько изучаю, не нашел. Вот. И я не хочу говорить, какая там хорошая, плохая, что-то хорошее или плохое есть в древности у других людей. Это не меня касается. Вот. Никого я не хочу ни хаять, там, ни обзывать, ни придумывать. Это их уроки, это им нужно. Но у нас есть свое. Поэтому, если вы хотите изучить что-то от них, пожалуйста, изучайте. Но вы для начала свое не забудьте. Иначе это называется предательство. А предательство всегда на Руси очень было не в почете. Очень. Продолжай. Так вот, у нас на челе, когда на кроду отправляют человека, пишут «чадо Божье», рода такого-то. А супруга, которая не взяла родовое имя, то есть не взяв родовое имя, значит, супруг ее в свой род не ввел, значит, покровительство с его рода, от его предков она не получает, соответственно, она хоть и рожает детей, но божественного благословения в роду у нее нет. Поэтому я хочу сказать, когда чувства действительно искренние, настоящие, когда молодые действительно половинки, их невозможно напугать ни ЗАГСом, ни росписью, ни штампом в паспорте, ничем. А если страхов у вас много, то вы от них избавляетесь лучше. Вот, поэтому получили, ну, это мои рекомендации. как я требую. Для проведения освящения семейного союза я требую, чтобы молодые были расписаны, чтобы у них были официальные документы, чтобы девушка была официально замужем и имела фамилию супруга, потому что это, опять же, в интересах той же девушки, потому что, имея свою фамилию и не имея официального, скажем так, союза или официальной записи в ЗАГСе, она бесправна. Она не может получить ни наследство, ничего такого. То есть она не имеет никаких прав. Девушки, не позволяйте над собой так манипулировать. Если молодой человек действительно искренне желает вас взять в жены, его не напугает ни ЗАГС, ни освящение семейного союза тем более, ни клятва перед богами. Поэтому я требую перед тем, кто ко мне обращается за проведением обряда освящения семейного союза, чтобы у них документы все были, то есть они были расписаны, и чтобы дети потом не мытарились, и не надо было их там заново усыновлять, чтобы они сразу получали фамилию отца и соответствующие документы. Вот. Хорошо, вот ты сейчас рассказал о важности семейного союза, а теперь давай немножечко хотя бы коснемся о том, а как происходит освящение семейного союза вот по той традиции, которую представляешь ты. На освящение семейного союза, конечно же, в первую очередь присутствуют молодые, молодожены, присутствуют родители с обеих сторон и присутствуют еще посаженные родители. То есть это пара, может быть семейная пара, может быть люди с разных родов и с разных семей, но которые берут на себя обязательства именно духовного наставничества данной семьи. Поэтому... Хорошо, вот, давай так уточним. Является ли посаженный отец и мать неким аналогом в христианстве крестных? Ну, неким, да, можно так сказать. Что-то похожее есть, да? То есть они держат на руках, принимают, и когда проводится обряд, они становятся духовно близкими этому ребеночку. Этой молодой семьи. Вот. Первоначально, конечно же, это благословление родителей. Родителей жениха и родителей невесты. То есть они благословляют, они дают свое согласие, благословение на освящение данного союза. И далее, что происходит на самом обряде? Во-первых, спрашивается у молодых их согласие. По доброй ли воле они заключают данный семейный союз? Это основное условие. Дело в том, что когда ты сказал про древность, я хочу сказать, что в древности было не очень хорошее понятие, как воля для рабов. Для рабов воля неприемлемое понятие. Они не могут ею распоряжаться, поэтому им нужен господин и государь. А для славян, для вольных людей в ведическое время это был образ жизни, это было естество, воля, взаимодействие с богами, с предками, с силами по воле. Поэтому у нас многое опиралось именно на волю молодых, на волю народа. Ведь когда веча собиралась, князь выбирался волею народа. И никто иной больше не мог его сместить или его поставить. То есть, когда народ своей волею принимал его править и судить. Самих же себя, так сказать. Ну вот, поэтому воля молодых – это самое первое, что спрашиваются у них. Далее, молодым предлагаются две чаши. То есть предварительно обговаривается, чтобы молодые на обряд принесли две чаши. В эти чаши или кубки. В эти кубки наливаются два напитка. Белый и красный. И предлагается молодым испить эти напитки, чтобы узнать вкус своей одинокой или холостой судьбы. После того, как они испили из этих кубков, эти кубки сливаются в единую чашу, которая потом так и остается, как талисман родовой чаши. И они уже тогда, то есть сливаются не только напитки, сливается судьба, сливается, ну, как у индусов принято считать, карма. Ну, у нас такого понятия особо не было. То есть у нас была наследственная память, родовая память. То есть в родовую память входило все. И родовая память, которая досталась от папы с мамой, и в родовую память входила память сути, память прошлых воплощений, и в родовую память входили все подсознания, все программы, то есть все сливалось воедино, в единую судьбу. То есть объединялись полностью два субъекта, два человека, две судьбы, две родовой памяти, сливались два рода, объединялись воедино. Соответственно, вот олицетворением вот этой вот родовой наследственной памяти были кубки. И вот они сливались в единую чашу. И потом уже молодым предлагалось испить по очереди из этой чаши. После того, как они испили из чаши, возжигались две свечи. То есть каждая свеча олицетворяла божественный огонь внутри каждого человека, внутри молодоженов. И эти свечи объединялись воедино, олицетворяя слияние огня воедино, то есть этот огонь в дальнейшем превращался в огонь очага, живой огонь очага, который сливался вот от души молодого и молодой. И создавалась новая семья, новый очаг, новый огонь. После этого накрывались молодожены покрывалом единым. А вот в ознаменование того, что они находятся под покровительством богов и предков. И обводились вокруг алтаря молодые. Дальше там им на челе изображались священные символы священным маслом, и в конце все славу пели, все родно, все общинно освящению новому, новой семье и объединению родов. И вот после этого уже начиналась свадьба, пир, столы, явства, начинались веселья, праздники, обряды и так далее. Ну, имеется в виду обряды, игрища. Вот, потому что на свадьбе было много игр интересных. Ну, вот, там в каждом роду свои игры. И завершалось это действие, конечно же, священным действием. Это зачатием новой жизни. Ну, вот ты так сказал, вот так прям сказал зачатием, что прям на стол клали невесту и зачинали, что ли? Нет, ну это заканчивалось, молодых со свадьбы забирали, вот, а обычно со свадьбы забирал дружка. Вот, он их уводил в их светлицу и стоял и караулил, чтобы никто не посмел нарушить. Вот. Но дело в том, что к зачатию, конечно же, никто со свечкой не стоял. Хотя действительно это было в некоторых родах, это происходило чуть ли не, ну особенно в Средневековье, чуть ли не публично, то есть чтобы это действительно все увидели, что да, это произошло. Зачатие наследника происходило вот так вот. У нас, конечно же, такого не было, потому что чем меньше у людей совести, тем меньше они верят друг другу. Вот, у нас все-таки не доходило никогда до такого. Но я знаю, что даже в 50-е годы в деревнях после свадьбы на забор вешали простынь с пятном крови. Для того, чтобы показать, что невеста была девственницей. 50-е годы, между прочим, в нашей стране. Ну, так это не только как бы на равнинных местностях происходило. Можно посмотреть свадьбы, например, горские. Там до сих пор принято этот обряд. И мало того, что там не вывешивается даже с этим белым покрывалом, с этой простынью, там пляшут, танцуют, когда это все происходит. Так что к этому относились очень-очень так пристально, следили за тем, чтобы это все происходило. Ну и пристально. Потом у нас, понимаешь как, в ведической культуре нет вот этого вот гнета христианского греха. Для нас это священнодействие, это рождение и зачатие новой жизни. Все, что касалось зачатия новой жизни, да даже в голове никогда не возникала какая-то пошлая мысль. Это действительно зачатие чада, наследника. Вот, и любой отец, и любая мать, ну, в рамках, конечно же, приличия, как я уже говорю, то есть молодых забирали со свадьбы, и они, кстати, после этого могли еще и вернуться на свадьбу. И такое было. Некоторые до утра уже спали, так на следующий день, второй день свадьбы был, все гуляли, веселились. Вот. Но единственное, что у молодых, конечно же, был свой режим питания. Ну, вообще, нужно сказать, что на ведическое время алкоголь вообще его и не был. Вот, если и были какие-то настои на травах, ну, я хочу сказать, что ведя образ жизни соответствующий, когда основная масса были вегетарианцы, да, то есть продукты были чистые, у человека и так энергии было полно, ему не нужны были стимуляторы. Я могу сказать вот по себе, что порой с утра выпиваешь кружку там, воды с медом, и до обеда вполне достаточно для того, чтобы очень хорошо себя чувствовать. Вот. То есть, когда ты живешь в гармонии действительно с своим телом, своим духом, своей душой и с природой вокруг себя, то стимуляторы не нужны. Поэтому свадьбы у нас никогда, даже сейчас, вот, когда мы собираемся на праздники, я вот на наши купальские праздники мы вызываем, обязаны по закону вызывать пост ДПС. Вот. Вернее, не ДПС, а ППС, патрульно-постовую службу. Но они, правда, последние 2 года не ездят, ссылаясь на то, что они заняты, и у них патрулей не хватает, и они нам верят. Вот. Они нас считают людьми образованными, грамотными, доверяют нам. Вот. Когда первые годы они приезжали, они искренне удивлялись, то есть обычные вот полицейские постовые, они искренне удивлялись тому, что славяне веселятся от души, поют песни, водят хороводы, прыгают через костер, и ни одного пьяного нет. Не пьют вообще. Для них это было шок и дикость. Ты мне скажи, вот с этим понятно, почему свадьбы все-таки играют, а не просто справляют, не просто проводят? Ну, вообще у нас считалось, что вообще у нас вся жизнь игра. Вот. И на свадьбу свадьба игралась, вот, потому что, ну, сказать, почему конкретно она игралась, сложно. Но я так понимаю, что на свадьбу очень много игр было. Музыкантов было, песен много было, то есть много было веселья и игры. А если разобраться словом «игра» вообще, может быть, здесь какие-то кроются скрытые для нас непонятности? Может быть, вот благодаря разбору слова «игра» мы сможем что-то понять? Ну, дело в том, что, видишь как, этимологией заниматься сейчас достаточно сложно и неблагодарно. Я, конечно, иногда этим занимаюсь, но я всегда делаю пометку «условная». Этимология. То есть иг можно как образ, иг как порядок. Вот. Соответственно, ра сияние, то есть иг ра это порядок света, порядок прави. То есть нечто упорядоченное, нечто созданное, то, именно где присутствует свет. Со света, да. То есть именно игра не может быть ночной. Игра подразумевается проведение действия упорядоченного в светлое время суток. То есть, когда ра, когда сияние в явном мире. То есть, с игрушками, которые детские игрушки, это отношение никакого вообще к этим словам не имеет? Нет, игрушки и игра, я думаю, что имеет отношение. Но игрушки у нас какие раньше были? Конечно же, нынешние игрушки сложно назвать порядком праве. Ну и то и среди них есть, наверное, такие игрушки, которые детям интересны. Вот. Ну, раньше, наверное, так все-таки принимались слова к детским игрушкам, к забава, какие-то такие вот, они по-другому немножко звучали. Потому что все-таки игра – это, если мы говорим к свадьбе, играть в свадьбу. То есть игра-то, да, утверждение и так далее. Здесь все-таки более серьезно нечто по сравнению с тем, что просто играть в игрушки. А играли девочки и мальчики в куколок и в семью играли? Когда ну вот, если в этом смысле, то да. Если в другом смысле, то, наверное, забава лучше применять слово для детских игр. Нет, забава, я все-таки считаю, то, что забавляло ребенка. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. То есть игрушки, забавы были вот погремушки. Они не только ребенка забавляли, но они еще и чертей разгоняли. Вот. Поэтому, ну, я не буду на эту тему... Ну, понятно, хорошо, не будем так далеко отходить. В общем, играть в свадьбу – это не просто веселиться, а это упорядочивание некого состояния в пространстве, где присутствует много света. Вот, то есть создание чего-либо получается так, светлого. Согласен. Вот поэтому говорят «играть в свадьбу», потому что многие думают, играть в свадьбу – это просто надо какие-то там конкурсы придумывать, засунуть себе между ног какую-нибудь там надувную штуку и ходить передавать там, потом кто там больше выпьет, кто больше там и так далее. Ну, вот. Что хочу добавить, это, Алексей, к данному вообще разговору. Необходимо все-таки понимать, что мы живем в мире стихии, в мире природы, в мире инстинктов. Мы всегда в ней живем, и в разные эпохи сила инстинктов и сила стихии, она разная. То есть в нас соединены два мира. Мир культуры, то есть то, что созидают боги, то, что мы называем правью, совестью, традицией. Хотя слово, опять же, традиция греческое, это просто передача чего-либо. Поэтому, если уж так сейчас этимологией заниматься, то у нас половину слов надо просто выкинуть, потому что они греческие. Или какие-нибудь римские, или еврейские, или еще какие-нибудь. Вот, трапеза вообще означает стол. И к приему пищи никакого отношения не имеет, потому что на столе вообще, может быть, письменные принадлежности лежать. Вот. А если сейчас многие начинают трапезу буквально расшифровывать, то там такая городьба получится. Вот. То есть мы живем в двух мирах одновременно, в мире прави и в мире инстинкта. Соответственно, когда правь гаснет, особенно в эпоху ночи сварога, в эпоху Мары, когда мир погружается в инстинкты, соответственно, культуры становится все меньше и меньше. И вот то, что мы сейчас в народе люди переживают, это такая пародия на культуру, это такие пережитки. Полудикое состояние. Вот, то есть никто уже не помнит, для чего и что делается. То есть как планета обезьян. Да, когда-то было, и вот оно передавалось, и сейчас это уже, ну, можно сказать, такая вот пародия на то, что должно быть. Вот. И в том числе и вот то, что ты привел. Засунуть между ног чего-нибудь и кому-нибудь передать. Не, ну там на самом деле эти аниматоры, они сейчас занимаются много, чего только не придумывают. Там такие забавы прям у них, прям такие интересные конкурсы, прям вот смотришь и не налюбуешься. Угу. Вот, ну к этому нужно относиться спокойно, потому что если внимательно посмотреть, то были праздники всегда сословные. Жизнь была во многом сословная. И то, что было хорошо одному сословию, второе для второго сословия, это было абсолютно неприемлемо. То есть князья и бояре не скакали за одним, скажем так, хороводом вместе с селянами. Потому что у князей и у бояр были свои практики, свои праздники, свои были обряды. Не говоря уже про волхвов. Вот. Хотя всегда и все были одного рода племени. То есть в каждом в роду могло быть представителей и селяне, как и сейчас очень часто бывает, когда вроде родичи, а они там и учителя, и рабочие, и предприниматели, и служащие, все в одном роду. И раньше было точно так же. Поэтому то, что хорошо для одного сословия, для другого может быть неприемлемо. Поэтому здесь необходимо смотреть вот таким образом. Вот им хорошо в этом. Они в этом живут. Пускай живут. Они свои уроки проходят. Наверное, я думаю, что здесь не стоит отрекаться от того, что были приглашенные почетные люди. Вот сейчас называется свадебный генерал, а до этого были все-таки люди, которые пользовались почетом и уважением у тех же селян или, ну, просто у людей, неважно, к какой они касте или к какой группе лиц или к какому сословию относятся. И такими почетными гостями, на мой взгляд, могли быть и князья, и бояре, и ведуны, и волхвы, и жрецы. Поэтому вот так вот, когда ты сказал, наверное, у большинства людей станет представление о том, что вот, ну, селяне между собой там свадебку празднуют, но при этом на ней отсутствуют вот эти перечисленные мною представления. А кто ее организовывает, эту свадьбу? Вот. Вот. А кто праздники-то организовывает? Кто это все действо поддерживает? И кто вообще его держит на... Кто защищает ту землю, на которой эти праздники проводятся, понимаете? Вот, кто ее управляет. Поэтому это не говорит о том, что вот каждый там сам себе. Нет, ни в коем случае. Но просто действительно во многом многие праздники и обряды были... Вы думаете, волхв... Ну как ты считаешь, что волхв свои посвящения будет среди селян проводить? Ну нет, конечно. Свои посвящения он будет проходить между в своем кругу. Так же, как и воинские посвящения были в кругу воинов, так же, как и боярские посвящения были в кругу бояр, а княжеские посвящения были в кругу князей. Вот я о чем хотел сказать. Ну вот, я просто для уточнения это сказал. А праздники народные, они самые народные, что они все вместе справлялись. Угу. Хорошо. Так, теперь мы должны еще отметить следующее. А почему свадьбу надо праздновать всем миром? Всем миром? Почему играть, да, свадьбу всем миром? Вот давай расшифруем, что означает всем миром, что это весь мир, который вселенная и так далее. Вот тут давай об этом немножко тоже так, ну, коснемся. Мир в данном конкретном случае община. Община родовая. Соответственно, когда, если посмотреть, вот, как мы уже сказали, в роду может быть разные, там, скажем так, сословия, уровни, возраста и так далее. Когда свадьба, когда происходит освящение семейного союза, объединяются два рода целиком. Соответственно, все должны соприкоснуться на всех уровнях. Дети, старики, взрослые, разные сословия, все должны соприкоснуться. Два рода соприкасаются целиком. Соответственно, мир с одной стороны, мир с другой стороны. Две общины, два мира. Никто не должен быть обделен или обижен. Приглашали всех, всю родовую общину, которую могли только собрать и пригласить. Потому что объединение двух родов, соответственно, всем миром. То есть всей общины. Образ понятен? Ну, мне понятен. А для чего это нужно-то? Ну, что это силу придает, это качественней зачатие делает ребенка там? Давай тогда начнем вот, как я предлагал. То есть, когда молодые решили объединиться. То есть, что первоначально является связующей силой? Это взаимопроникновение. То есть, когда молодым устраивали смотрины, соответственно, приезжал жених к невесте, то есть, привозили жениха. Вот, когда в роду проводился обряд впрыгивания в паневу, как он сейчас сохранился в некоторых, скажем так, родах этнографически, что когда невеста была готова выйти замуж, она с лавки прыгала отцу, отец держал перед ней паневу, и она впрыгивала в женскую одежду. То есть тем самым она показывала отцу, что она готова выйти замуж. То есть он после этого объявлял, что в данном роду созрела, была веста, стала невеста. То есть все. В этот род могли уже тогда приезжать сваты. И, соответственно, когда жениху начинали искать невесту, если еще до этого не подобрали, то они садились под воду и ехали по деревням, узнавали, у кого здесь есть невеста. И вот если показывали, вот в том роду есть невеста. Все, они приезжают туда. Соответственно, чаепитие, и на смотринах молодые смотрели друг на друга. То есть это было первое знакомство. И вот если на первом знакомстве после этого у девушки и у парня спрашивали, как вы, приглянулся парень или приглянулась девушка. Если да, то тогда уже рода как-то между собой договаривались, каким образом там они будут общаться, молодые, там встречаться где-то или как. Жених будет приезжать к ней, вот, поговорить, посидеть там, на звезды посмотреть. Вот. Если же нет, все. То есть даже больше разговоров не было, ехали дальше искать. То есть вот оно, первое взаимопроникновение. Друг другу понравились. То есть души друг друга приняли. Далее уже там либо обручание, то есть начинают взаимодействовать между собой предки и готовить свадьбу. Что происходит дальше? То есть первое соприкосновение между родами произошло. Это две половиночки, это два представителя рода, жених и невеста. Все, они соединились. И это основа будущей семьи. Это вот две половинки, как в зернышке бобовом. Вот они соприкасаются друг с другом. Вот это вот как раз и есть. Дальше идет договор на уровне родителей. То есть на уровне сватов. Если обе стороны принимают данный союз семейный, то, соответственно, они его берут под свою защиту. И тогда уже, если вдруг между молодыми произошла ссора, что бывает нередко, вот так как мы живем в стихийном мире, стихия всегда пытается проникнуть и разорвать союз, то, соответственно, бывает такое. И родители тогда с обеих сторон не начинают, как сейчас, жалеть свое чадо и хаять чужое, то есть жалеть дочку и хаять зятя, или наоборот, жалеть сына и хаять невестку, а наоборот говорят, нет, мои дорогие, давайте-ка мириться, давайте-ка собирайтесь обратно. То есть второй обережный, первый обережный круг – это сваты, это родители. Это принятие на уровне родителей. Соответственно, когда происходит освящение семейного союза, родители дают благословение. То есть они благословляют данный союз, они дают на него согласие, соответственно, дают оберег для этой будущей семьи. После того, как благословение получено, на обряде освящения семейного союза молодые приносят своеобразную клятву перед, во-первых, перед родом жених, перед родом невесты клянется, что он будет с ней всю жизнь и никогда ее не оставит. Нарушить такое слово это практически невозможно. То есть он не просто невесте поклялся, он всему роду, перед всеми предками, он сказал, что он ее никогда не оставит. То же самое делает невеста. Она объявляет всему роду жениха о том, что она никогда не оставит своего супруга. И они будут жить вместе до конца. Далее то же самое происходит перед богами. То есть, ведь молодой жених, он ведь клянется не только перед родом, но и перед богами-покровителями данного рода. То есть, род объединяется. Сначала родители, потом предки, они дают свою родовую защиту и благословение. Боги-покровители с обеих сторон, с обеих родов дают свое благословение и покровительство данному супружескому и семейному союзу. То есть, сколько степеней защиты у этой семьи? Не то, что современная семья, они пошли в ЗАГС вдвоем, расписались, даже родители не знали. Долго она проживет, такая семья? Да нет, конечно. У нее защиты-то нет никакой. А при освящении семейного союза по нашим ведическим устоям, это просто броня. То есть, даже если молодые там между собой поругались, родители встали. Если даже между сватами какие-то тетки, предки поднялись, да вы что творите? Вы клятву приносили. Я думаю, на предках все останавливались. Понимали, что перед предками клятву нарушать ни в коем случае нельзя. Но и после всего этого, ведь каждый жених и невеста еще посвящались в родовую мудрость, в семейную мудрость. которой объяснялось, как правильно вести себя, как, что нужно было. Вот у нас было такое понятие. Невеста, вернее, жена хозяйка в доме, а мужик во дворе. Поэтому с невестой приданное отдавали утварь домашнюю. То есть даже наследство, когда создавалось хозяйство для молодоженов, вот, то есть совместно строили дом, и невесте, как правило, давали в наследство утварь и одежду, постельное белье, то есть наполнение внутренней избы, терема и так далее. А молодому давали хозяйство, лошадей, коров, овец и так далее, наполнение внешнее. И понимая это все и в семье, то есть и самым главным оберегом, конечно же, была мудрость родовая, которая давалась и жениху, и невесте. Их обучали в этом, их этому учили. И, соответственно, ну, во многом и сейчас так происходит. То есть при освящении семейного союза действительно привлекаются все эти силы, привлекаются все эти обереги. И мудрость родовая передается молодым, объясняется, как нужно себя вести. Как нужно себя вести? Ну, мало ли поссорились. Как беречь лад? Поэтому в каждом роду, в каждой семье стоял родовой алтарь. Мало ли, какие гости пришли. Лад внутренне съели. Лад – это сила, которая Богородица Лада Матушка во Вселенной управляет. Это сила, как масло в двигателе автомобиля. Вот как если в двигателе автомобиля масло слить, то детали начинают друг друга стирать и изнашиваться. Вот так и люди, когда между ними изнашивается лад, они начинают друг друга стирать и ранить. Это именно этой силой Богородица Лада Матушка и управляет. И поэтому и я сейчас, и мы объясняем молодым, вдруг ссора произошла, не надо ее разжигать, распалять, она только сильнее будет становиться, она только ярче будет полыхать и будет ранить друг друга. В первую очередь поставьте требы на алтарь Ладе Матушки и роду Батюшки. Соответственно, привлечите их внимание к себе, к своей семье. Лада Матушка откликнется сразу же. Она вам восстановит лад, и поверьте, ваша ссора будет и яйца выеденного не стоит. И вы сами потом будете смеяться еще над этим. Поэтому, прежде чем ссориться, поставьте Ладе Матушке требу и свечку. Обратитесь к ней, чтобы она осветила вас силой светлой, силой славной. Соответственно, она восстановит вам лад, и в семье восстановится лад, и ранить не придется друг друга. Ну, так... Всем миром, я поэтому говорю, что всем миром предки, боги, все участвовали в свадьбе и в объединении двух родов. Ну вот я к чему этот вопрос задал, потому что все-таки сотворение семьи – это не просто для того, чтобы узаконить сексуальные какие-то взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Семья, любая, семейный союз в первую очередь направлены на то, чтобы, как мне кажется, на то, чтобы у них в семье родились новые родовичи и продолжили знатные и добрые рода. То есть получение доброго, хорошего потомства – это одна из главных целей семьи. Конечно же, потом включаются и другие наполняющие, дополнения. Это когда мужчина помогает женщине раскрыть свое предназначение, женщина помогает мужчине свое и так далее. Но это все-таки вторично, на мой взгляд, а первично – это продление рода, получение такого добродетельного потомства. И вот по одной из версий, которая мне тоже очень симпатизирует, когда собирается много людей, знакомых и хороших, и которые хотят, чтобы в их миру, то есть в общине, появились новые члены из ближайших родичей или из дружеских кланов, родов, то в этом случае все устремление на свадьбе идет именно в это направление, чтобы направить молодых, помочь им, выделить какую-то часть своей энергии, создать некий энергетическое, какое-то, некую энергетическую общность, которая им поможет призвать кого-то из родичей в свою семью. Вот как ты к такой версии относишься? Ну, вполне, конечно, это даже не версия, это жизнь, так и есть. Вот, все совершенно верно, совершенно правильно. То есть я вот когда задал тебе вопрос, я думал как раз всем миром, вот как раз один из этих аспектов, чтобы был раскрыт. Я со своей точки зрения, с жреческой, так сказать, раскрывал. Ты со своей точки зрения раскрыл. Так что Ну, то есть и то, и другое, оно здесь имеет место быть. оно взаимодополняемо, так сказать. Вот, потому что, видишь, я здесь начальная стадия, то есть это освещение двух, скажем так, вот половинок, да, а продолжение рода, оно, конечно, оно подразумевает продолжение рода, но все-таки изначально это две половинки. Потому что зачать, как вот сейчас, да, родить можно от кого угодно. Вот то, что сейчас и происходит. То есть это, как говорят, дурное дело не хитрое. Вот, то есть изначально все-таки две половинки. А там, конечно же, всегда изначально подразумевается выполнение долга перед родом. Хотя само слово мне долг не нравится, слово долго. Вот, я все-таки больше предпочитаю любовь к роду. То есть, если ты род любишь, соответственно, ты его наполняешь своим потомством, своей любовью. И своим наполнением ты его продляешь, ты выполняешь предназначение. Вот. Поэтому то, что ты сейчас сказал, это неотъемлемая часть свадьбы, конечно. Хорошо. Ну что ж, мы с тобой основные тезисы озвучили. Теперь давай будем уже раскрывать передачу, исходя из тех вопросов, которые поступили в чате. В чате сайта славмир.орг. Напоминаю, что на этот сайт можно попасть, если вы в любом поисковике наберете «Славянское народное славянское радио». Вы оказываетесь на сайте славмир.орг. После этого, если хотите поучаствовать в чате, ищите слово «чат», нажимаете. Если вы еще не придумали себе логин и пароль, то придумываете его себе. Не забывайте указать e-mail, куда будут приходить ответные какие-то письма по регистрации. И главное, потом не забывайте свой логин и пароль, чтобы вам можно было заходить в любой момент в чат, задавать вопросы в эфир, если у нас живой эфир, и общаться со своими друзьями. Главная задача чата – это собирать людей, находить какие-то общие интересы, находить общую платформу для взаимодействий, а не для раскручивания эгоизма и не для того, чтобы ругаться друг с другом. То есть наша задача – объединение. Поэтому будьте к этому готовы. Если у вас есть желание все-таки жить наконец-то в мире по нашим правилам и канонам славянским, то в этом случае вот чат для вас. Если вы пришли для того, чтобы показать свою самость, какие вы крутые, то в этом случае, скорее всего, долго в чате вы не проживете. Итак, вопрос из чата от Владимира из Мытищ. Находили ли в берестяных грамотах записи о Любомире? Есть какое-нибудь упоминание в берестяных грамотах? Тебе что-то известно об этом? Ну, дело в том, что берестяные грамоты, даже если находили, основная масса они где? В европейской части России. Вот. А культура староверов в основном сохранилась в Сибири. Вот. Поэтому праздник Любомир в берестяных грамотах, вот современных, так сказать, и на территории российской, вот европейской части России, я думаю, что, скорее всего, их не будет. Вот. И мне такие грамоты не попадались. Следующий вопрос. Елена 777. Как называлась девушка, выходившая замуж? Невеста или веста? Поскольку очень много версий различных есть, хотелось бы твою услышать. Ну, слово «веста» – это та, кто весть несет, правильно? То есть вестой считалась вообще девушка, девочка, ну, до полового созревания. Это чистое дитя, чистый разум. Вот, потому что когда начиналось половое созревание, уже девушка больше становилась, приобретала, ну, так сказать, женскую ипостась. Вот. Соответственно, она становилась, как только у нее закрывался дар становиться вестой. Ведь кто такие весты или весталки? Вы помните из истории? То есть храм, оракул, в котором были весталки. То есть весталки – это те, которые оставались девственницами, вот, которые не испытали на себе женскую ипостась. Вот сейчас говорить о том, что женщина-весталкой была та, которая созрела, но мучилась от полового желания, желания сблизиться с мужчиной, желания родить, и вот она там с ума сходила. На самом деле, если разбираться более глубоко, ну вот, те сути, которые приходили, становились волхвами в том числе, некоторые проходили вот это вот человеческое, мирское, то есть они имели детей, они жили и тратили сексуальную энергию, вот. А некоторые сути приходили, они уже через это не проходили. Они сразу вот эту силу, которая у них просыпалась в нижних центрах, они ее сразу отправляли наверх. Вот если брать мужчину, например. Мужчина духовными практиками редко занимается до момента, когда у него закончится детородный период. Почему? Потому что каждая семечка является точной копией мужчины, образа крови и духа. Представляете, сколько тратится духовной силы на выработку семени. И пока она тратится, это семя, то духовный дух практически не развивается. А вот когда мужчина начинает накапливать себе эту силу, то есть он прекращает тратить семя, вот тогда и начинается оформление его духовного тела. Соответственно, весталка или веста – это женщина, которая не мучается, а у которой вся сила идет кверху. Вот девочка до полового созревания, она как раз и являлась такой. То есть она действительно могла нести весть от предков. Она могла, через нее предки могли говорить реально, конкретно. Но после того, как она погружалась в мир стихии, то есть в ней пробуждались инстинкты, у нее эта способность закрывалась. Поэтому когда она могла стать невестой? Здесь уже все зависело от способностей, от сути, от реализации. Ну, конечно же, к моменту освящения семейного союза она уже была невеста. Она готовилась уже стать матерью. Поэтому канал у нее вот этот вот закрывался сроком. С какого возраста уже можно было по канонам ведическим девушке, женщине становиться супругой? Но здесь необходимо учитывать и учитывали всегда физическую зрелость. Вот, конечно, в 16 лет женщина могла зачать ребенка и могла даже его выносить и родить, но посудите сами, если даже взять боярыню, мы не будем брать селянок, у которых было очень много работы по хозяйству, боярыня. Вот сейчас некоторые девушки считают, что боярыня – это такая нафуфыренная мадам, вот, которая выходила только и пальчиком всем грозила. Ничего подобного. Если брать даже времена Ивана Грозного, боярыня, боярин – это был землевладелец, который владел наделом земли, у которого было поместье, у которого люди жили, трудились на земле. Вот, арендаторы. Соответственно, у него был хозяйство, дом, скотина, скажем так, стада, и это все хозяйство. А боярин, как вы знаете, вот у нас во времена Ивана Грозного отменили земское ополчение. Что это значит? Каждый землевладелец, или как их называли, феодал, да, на Западе, вот, имел собственную дружину, которую набирал из своих арендаторов, из своих селян. Он их обучал, он им покупал обмундирование, и они входили в его дружину. И вот из этих дружин состояло земское ополчение. Именно земское ополчение охраняло границу. То есть боярин как минимум несколько месяцев в году служил. И все это хозяйство висело на ком? На боярине. Земля десятки, а то и сотни гектар. Люди, хозяйство. Вы представляете, какой она силой обладала? И, естественно, если ребенок 16 лет надорвется, то с нее толку не будет никакого. Поэтому, конечно же, ждали, пока она не вызреет физически. И чтобы она детей нарожала ни одного, ни двух, а чтобы она окрепла, женщина окрепла, физически крепнет. К 18 годам она более-менее, к 20 становится такой вот сильной уже. Чтобы она родила и в силе оставалась, и за хозяйством смотрела, понимаете? Поэтому жениться могли и в 16, но вот когда они в силу входили, там уже смотрели по состоянию здоровья невесты. То есть будущей супруги или супруги вообще. Ну, то есть уже 16, а там дальше уже на усмотрение родителей. Я думаю, любой родитель здравомыслящий не захочет какого-то горя или печали своей дочери любимой, да, и будет ее насильно засовывать замуж только из-за того, что какая-то есть в этом корысть, выгода для него лично. Хотя в неких инородных племенах есть обычаи, когда там чуть ли не 9-летних, 10-летних девочек отдают замуж. И для меня, конечно, это удивительно, так мягко скажем. Вы знаете, наши бы предки не дожили бы до этих времен, и мы бы тоже не дожили, не сохранив вот это вот чувство совести внутри, если бы мы изначально не основывалась наша, скажем так, жизнь на понятиях совести и на понятиях волеизъявления. Вот. Мы бы стали теми народами, о которых ты сейчас сказал. Я даже подозреваю, о ком ты говоришь. Но мы не те народы. Мы славяне. Единственное, мы волю позабыли, к сожалению. И не каждый сейчас может жить вольно, то есть сам себя организовывать. Но и это потихонечку восстанавливается. Угу. Хорошо. Так, дальше давай будем смотреть, какие вопросы еще к нам поступали. Кстати, давай сейчас между вопросами мы сделаем все-таки отправочку туда-назад, когда ты хотел рассказать про обереги семьи. Вот я думаю, сейчас как раз самое то время про семейные обереги. Я о них как раз и сказал. То есть первый, самый главный оберег – это любовь, которая берегет молодых, их любовь друг к другу от любых невзгод, горестей. Второй оберег – это дают родители, которые согласны на этот союз. Они его приняли, они его любят, оберегают и заботятся о нем. Вот. Третий оберег – это предки, которые приняли этот союз, которые оберегают его точно так же и поддерживают. Четвертый оберег – это боги-покровители, которые осветили данный семейный союз. Ну и пятый оберег – это мудрость родовая. Вот о чем я, кстати, и упоминал. Говорил, насколько важен семейный союз, сколько сил он придает будущей семье. Да и еще раз вот я хочу подчеркнуть, что молодые, которые поклялись перед предками, перед ликами богов, покровителей рода, нарушить такую связь, или, вернее, такую клятву, ну, на Руси я бы не нашел такого человека, который бы клятву богам нарушил. Такое невозможно. Угу. Хорошо, вопрос от Олега из Иркутска. Здравия, Дарислав. Скажи, будь добр, а если влюбленные не совпадали по цифре жизни? Жених, например, двойка, а невеста тройка. То есть негармоничная пара. Что, свадьбу отменяли или нет? Вот здесь, наверное, следует отметить, что такое вот эти самые цифры жизни, да, чтобы стало понятно, потому что не все знакомы с этим представлением и понятием. Но вы знаете, я уже упоминал о том, что помимо гороскопов, помимо цифр жизни, помимо вот той вот жреческой мудрости, которая была, еще прошлую жизнь даже смотрели. Не только 50 свадебных ряд, еще прошлую жизнь просматривали. Для чего? Вот сейчас вроде бы все сословия спутаны, да? Очень сложно объяснить это, определить, кто из какого сословия, внутренний, истинный. А есть такое понятие: женщина в явном мире реализуется через мужчину. То есть, чтобы она гармонично реализовалась, ей необходимо, вот, чтобы стать генеральшей, надо вырастить генерала. Потому что генеральш у нас сотни, тысячи, да, а генеральша, была, которая сама была только одна, Жанна д'Арк, и туз полили. Вот, соответственно, женщина, Вот если посмотреть, как происходит взаимодействие на энергетическом уровне между мужчиной и женщиной, то есть вот соединяются как два существа, вот, причем мужское и женское начало, то есть снизу мужской отросток входит в женскую плоть, а сверху женский отросток входит в мужскую плоть. Что это значит? Ну, внизу всем понятно, а вверху материнский сосок входит в рот ребенка. И происходит обмен энергии. Вот. Соответственно, снизу от мужчины к женщине идет, а сверху от женщины к мужчине, к сыну, да, да и к супругу тоже. То есть ребенок сначала материнской грудью питается, а потом супружеской. То есть супруга всегда своего супруга кормит своей душой. И он реализуется во многом благодаря именно женской силе. Поэтому некоторые женщины бывают очень сильные. И мужчина в бизнесе вообще взлетает. В любых областях он очень высоко поднимается. Некоторые женщины бывают слабые. Мужчина, ну, так, еле-еле вообще. Соответственно, женщина кормит мужчину. Если, например, девушка в прошлой жизни была селянка, вот, соответственно, в этой жизни она примерно в том же качестве. А замуж она выходит, например, ну, замуж вышла за купца или за боярина. Соответственно, вот здесь происходит противоречие. Потому что селянка не сможет вести боярское хозяйство. У нее сил на это не хватит, во-первых. Во-вторых, она кормить будет боярина не тем молоком. То есть селянка может вырасти только селянина. Соответственно, она за ним не будет успевать. И рано или поздно она истощится и союз распадется. Либо наоборот, когда боярыня выходит замуж за селянина, она всю жизнь будет его пинать, она всю жизнь будет считать его лодырем, тунеядцем, она все время будет его пилить, не понимая того, что ну, он по сословию другой еще, у него душа еще не вызрела, а ей всегда будет хотеться видеть в нем боярина, то есть она все время будет толкать по карьерной лестнице и так далее и тому подобное. Поэтому помимо гороскопов много было проверок всяких разных, чтобы молодые действительно соответствовали друг другу. Вот. И могли отменить свадьбу в том числе. Вот. Потому что, понимая, что да, есть силы притяжения, особенно у молодых. Это и инстинкты в том числе. И, соответственно, любовь могли понять как лечение, как говорят сейчас, полов, да. Вот. И для того, чтобы это не происходило, то, конечно же, смотрели на всех уровнях. Ну, чтобы и лечение было с одной стороны, потому что если женщина не принимает мужчину чисто как на уровне инстинктов, то ее суть просто не, ее естество открываться не будет. Она просто мужчину хотеть не будет, и, соответственно, зачатие будет проблемное. Ну, вот. Если мужчина не хочет женщину чисто инстинкта, вы сами знаете, да, вот, что никакой силы его не поднимешь, если он не хочет. Вот. Соответственно, на всех уровнях и смотрели и притяжение на уровне инстинктов, и совпадение на уровне правил. Понятно? Надеюсь. Хорошо. Значит, если вдруг волф или жрец, то молодые, хотя и имеют некий интерес друг к другу, но не совпадают, то в этом случае он мог дать рекомендации о том, что семейный союз в этом случае лучше не заключать. Или мог более радикально поступить. Например, не то, что рекомендовать, сказать, я не буду заключать такой семейный союз, идите вон. Как ты думаешь? Алексей, ты меня извини, я тут отвлекся, читал вопрос. Повтори, пожалуйста, последнее. Да, пожалуйста, я вот что задал вопрос, что получается, что если волф или жрец видел, что между парнем и девушкой вот возникает такой конфуз, такая неприятность, что они не подходят друг другу по вот этим вот как раз цифрам жизни или числам жизни, в тот случай он мог сказать, что я рекомендую вам все-таки не заключать семейный союз. Это первый вариант. Так мягенько намекнуть родителям. Друзья, ну зачем вам это надо? Ну сколько проблем потом будет? Вы же потом там. А второй вариант более такой радикальный. Сказать, я не буду между вами заключать семейный союз. Идите вон. Ну, этот вопрос, вот у меня мои общинники частенько мне, кстати, особенно те, кто ищет невесты и женихов, так как у меня есть определенный дар видеть прошлые жизни, то мне присылают фотографии понравившихся девушек или парней. Ну, надо же хоть на что-то опираться, где я просматриваю и говорю, что ну вот, например, предприниматель, парень молодой, да, вот, уже бизнесом занимается сам, то есть видно, что он, ну, не то, что он, видно, что он и в прошлом был боярином. Вот, бояре, как правило, бывшие бояре, они очень быстро восстанавливают материально вот это вот благополучие, то есть суть очень быстро восстанавливается, вот, знания, умения, навыки, вот, соответственно, он мне присылает: девушка умная, красивая, симпатичная, все, я смотрю и сразу уже, ну, вот, она красивая, она умная, конечно, но тебе она не подойдет. Потому что вот она в прошлой жизни, она была вот тем-то, тем-то, так-то, так-то, и все. И все совершенно спокойно. То есть вот вроде как познакомились, там пообщались, просмотр сразу происходит на начальных стадиях, еще не углубившись далеко и глубоко в отношения. И это абсолютно безболезненно происходит. То есть, скажем так, роль ведущего человека в том, чтобы не просто уже на выходе сказать: а я не буду это делать, потому что не совпадаете, а дать рекомендации в самом начале, пока там еще дров не наломали, пока еще ничего не воспылало, пока все еще только вот в исходнике, да? Конечно, вы знаете, что раньше вообще, как только чадо рождалось, его приносили к волхву, и он сразу им говорил, кто он, с чем он пришел и какой у него путь. И родители уже изначально, как только он родился, старались создать ему наиболее благоприятные условия для его реализации. Угу. Хорошо, следующий вопрос от Олега из Иркутска. Дарислав, называли ли в старину детей именем отца? И как, по твоему мнению, повторяет ли сын судьбу отца, если судьбу отца, его ошибки в жизни, если он назван подобным именем? Благодарю. Ну, во-первых, дело в том, что именем отца, может быть, и называли, вот, но сколько имен было у нас раньше и сколько сейчас, не сравнить. Да? Сейчас из-за пару десятков наберется греческих имен, одинаковых по звучанию и значению, вот, ну, абсолютно одинаковых. Раньше каждое имя было уникально, каждое имя писалось уникально, буквицами, руника и так далее. Это раз. А во-вторых, ну, чадо ведь проходило именно лечение. Соответственно, у него имя, ну очень, вообще совпадение имени сына и отца, ну, крайне редко. Даже если отец его назвал точно так же, как сам себя назвал, то именно лечение всяко было другое. Вот, это первое. Во-вторых, ну, имя действительно несет. Ведь сами прекрасно знаете, что каждое имя – это вообще качество определенное. Вот. И качество, имя давало человеку качество. Вот. Соответственно, если идентичные родовое имя, например, у всех, да, соответственно, родовое имя, то есть то, что сейчас называется фамилией, оно несет отпечаток определенного набора хромосом, как говорят, да, на определенного набора родовой наследственной памяти. И от этого никуда не денешься. Это действительно влияние оказывает. Ну, а если еще и два имени одинаковых? Но не делали это. Поверьте, не делали. Почему? Потому что каждая суть шла индивидуально для своей реализации. И ни один бы родитель не хотел бы вот такой каторги для своего чада. Потому что он бы привязывал его к чужому имени, к чужой судьбе. Понимаете? Ну, это несовместимо просто. Вот, то есть вы заставляете своего ребенка идти по своим стопам в точности. Зачем? Когда он пришел свои уроки исполнять. Он ведь будет несчастен, не выполнит своего предназначения, не выполнит своего урока. Ну вот, соответственно, он будет страдать от этого. А виноваты будете вы в этом. Поэтому вот так. Как-то так. Ладно, дальше. Вопрос эфира от Варга. Дарислав, твоя трактовка слова «свадьба» прозвучала как «открытие небесных врат» или «деяние в небесных вратах». Но по буквице в тех же уроках Асгардского училища дается иное значение слова «свадьба», как «небесное деяние богов». В чем сходство или различие в данных трактовках? Благодарю. Ну, я не вижу. Тут сва небеса. Небеса – это боги. Деяния, врата. Поэтому деяния в небесных вратах. Но я здесь только что разными словами сказано, но образ-то один и тот же. То есть это деяния на небесах. Вот. И причем эти деяния во время обряда открываются, врата, небеса открываются, деяния происходят. Ну, на небесах боги-покровители, соответственно, так что я не вижу каких-то противоречий в этих образах. Хорошо, дальше. Ингварь, вопрос эфир. Вот мы рассматриваем свадьбу со стандартной точки зрения. А что, если и жених, и невеста не обладают родственниками, живут на отшибе? Ну, гипотетически, например, утрированная ситуация такая. Соответственно, никаких обрядов не проводится. Каким образом они могли стать мужем и женой? Когда-то мне говорили, что если парень возлег с девушкой, то он как бы принимает за нее ответственность. Дескать, поэтому в современном мире девушки энергетически так стремятся к штампу, чтобы подтвердить это. Но если они живут на отшибе, вот, соответственно, о каком социуме идет речь? Никакого. Соответственно, правил приличий социума не существует. По каким тогда они законам живут, спрашивается. Как вы считаете? Алексей, как ты считаешь, по каким они законам живут, если они живут где-нибудь в тайге на отшибе? Это те законы, которым они были в детстве как-то приучены, наверное. А я считаю, что они живут по законам природы. Ну, хорошо. Давай так себе представим. Если люди воспитывались как Маугли, то они будут жить как те волки, которые их воспитали. Если люди воспитывались, например, в семье Ротшильдов и оказались в тайге, то они будут стремиться жить, как их воспитали в семье Ротшильдов. С поправками на природу в любом случае. Я с тобой здесь согласен абсолютно. Но то, что заложено у них было в детстве, оно будет главенствовать над ними. И они будут в природе себе искать возможность создать те условия, которые были у них там когда-то, как они воспитывались. И уже такие эксперименты проводились, когда, например, из какой-то хорошей семьи девушка попадала, ну, не эксперименты, скорее, а случаи такие были в жизни, когда девушка попадала, к примеру, в очень такую отдаленную местность Сибири, и какой-нибудь там чуме или иранге, или где-то еще она жила какое-то долгое время, и при первой возможности она оттуда вырывалась для того, чтобы хоть как-то вернуться в тот мир, который ей был более привычен. И она даже там, в этом чуме или иранге, пыталась создать что-либо такое, к чему она привычна была, хотя это вообще было практически нереально. И была неким таким белым пятном, белой вороной, на которую все пальцем показывали. Поэтому да, условия природные они в первую очередь будут накладывать, но здесь необходимо понимать, что эти люди не появились в тайге без папы и мамы, они кем-то были воспитаны. Это означает, что была какая-то среда. И вот то, что было заложено, они этими представлениями будут там жить. То есть, если у них заложено было, что необходимо семейный союз осветить, ну тогда они в природе будут искать какое-то подобие капища, где они будут обращаться к природным духам, взаимодействовать с ними и так далее. Ежели они просто из квартирки какой-то железобетонной вырвались туда, ну, в этом случае, как собачки поженятся, устроят собачью свадьбу, да и все нормально у них будет. Вот в этом отношении, ты знаешь, я с тобой абсолютно согласен, потому что человек, не забывайте, живет в двух мирах. Вот кому интересно, можете на YouTube посмотреть мои лекции. Называется «Двойственный мир». То есть мы живем инстинктами и живем совестью. Инстинкты, посмотрите, как в животном мире. Там спаривание идет только весной. Лег, вернее, спарились, и все. И потом их этот вопрос не интересует. Они там другими инстинктами заняты. Поэтому противопоставить инстинкты. Вот животные в животном мире живут. У них там очень плотно увязаны все инстинкты. То есть ничего просто так у них не происходит. В том числе и зачатие. Вот. А люди это не совсем животные. Да? Это все-таки уже существа, которые связывают божественную правь с миром природы. Соответственно, в нас есть и часть божественной прави, и часть инстинкта. Инстинкты нам всегда говорят: сделал дело, гуляй смело. Зачем тебе брать ответственность? За ребенка, за девушку. Что, сделал дело, да и все, и беги дальше. Так основная масса и поступает. Кстати, мужчины, именно они под влиянием инстинктов больше всего и чаще всего используют женщину именно таким образом. То есть пошел, поматросил и бросил. Все, он свое дело сделал. Инстинкт, как говорится, отработал и побежал дальше искать следующую самку. Соответственно, все эти условности по поводу штампов, семьи, привязанности, детей, они инстинкту не соответствуют. То есть самец сперму слил и побежал дальше. Все, его там, как там самка будет детей, а детеныши растить вообще не интересует никак. Соответственно, многие мужчины под влиянием данного инстинкта ведут себя точно так же. Вот. И заметь, кстати, когда из машины выбрасывается мусор на дорогу, это инстинкт испражнений. Так себя коровки ведут, собачки ведут. Они не думают, где, как это. Не задумываются. Как приперло, так и покакал. Вот люди под влиянием инстинкта ведут себя точно так же. Но ведь мы говорим о культуре, о божественной культуре, о созидании. Соответственно, противопоставить инстинктам человека может только его внутренние устои и совесть. Соответственно, все обряды, все эти условности, как некоторые говорят, в том числе и штамп в паспорте, это внутренний устой. И когда мужчина решил, женатый, сходить налево, то ему устой говорит: во-первых, ты пойдешь налево к чужой женщине. Это либо чья-то дочь, либо чья-то жена. Ты возьмешь из ее источника, оплатить чем будешь? А раньше род мог подняться и за такое дело убить насильника. Не насильника, либо гуляку, который решил налево сходить. Вот братья собрались, он там поматросил их сестричку, они собрались и устроили ему кастрирование. И никто даже слова не скажет, потому что суд. И братья, они осудили этого потешника вот таким вот образом. Сейчас рода слабые. Поэтому мужчины могут с женщинами творить, что хотят. Никто все равно за них не вступится. Братьев нет, отцов нормальных тоже нет. Соответственно, не зря раньше говорили: за ручку подержался, женись. Иначе братья приедут, и поверь, даже война могла бы начаться между кланами и родами. Из-за того, что кто-то там поматросил где-то. Вот. Но я сейчас не к тому. Соответственно, вот все условности или все обряды, вся наша культура и традиция, она была направлена на то, чтобы помочь человеку усмирить его инстинкты. Соответственно, прежде чем сходить налево, он подумает сотню раз, надо ему это или нет. Год жизни отдаст, чужую женщину поимеет, как расплачиваться потом неизвестно. Вот, поэтому, ну, лучше со своей останусь. Если они живут на отшибе, то это единичный случай. Они рано или поздно все равно выйдут в социум, потому что человек, находясь в природе, дичает окончательно и бесповоротно. Вот. И такие семьи долго не жили. Поэтому они все равно вернутся в социум и все равно будут жить по законам и рамкам социума. И социум велит штамп в паспорте ставить для того, чтобы создать семью и обеспечить безопасность той же девушки. Сколько было таких случаев, когда пожили гражданским браком, женщину выпнули, потому что она прав не имеет, а дети этого, скажем так, отца, или вот мужик второй раз женился, вроде бы как женился, а просто взял пожить женщину. Все, что они нажили, потом приезжают его дети от первой жены, выгоняют эту женщину, а все остальное имущество делят между собой. Вот и все. Поэтому в этом отношении система, она обеспечила безопасность и детям, и матерям, потому что основная масса населения живет инстинктами. Поматросил и бросил. Вот и все. Поэтому я в этом отношении за условности современного социума. Ну да, хоть какая-то, чтобы была защищенность. А потом, когда уже вернемся к нашему родовому устройству жизни, вот тогда и можно уже будет свои формы записи, родовые книги и так далее. Я, кстати, требую сейчас, вот на обряд, когда приезжают молодые, чтобы они привозили родовую книгу жениха, в которую ставится запись о том, что что невеста пришла из такого-то рода и так далее. То есть, как раньше и было. То есть, восстанавливаем наши обряды, традиции, значения, смыслов и так далее. Тогда уже, если в родовой книге прописано, можно уже... Но опять же, есть документы официально системные, принятые системой, да, вот, и от этого все равно никуда не уйдешь. Вот, и женщине официально поменять фамилию достаточно проблематично. То есть ей нужно менять свидетельство о рождении. То есть, но если вы любите свою супругу, неужели вы ее обрекете на такие мучения? Не проще ли вам действительно официально поставить, расписаться с ней, и чтобы она могла спокойно поменять фамилию и стать вашей супругой и войти в ваш род? Я вообще вот по этому поводу, у меня нет никаких внутренних противоречий, и я считаю, что мужчины, которые боятся штампа, это просто трусы. Вот и все. Которые боятся брать ответственность за свой род на себя. Вот так. Такие потаенные матросы. Потаенные матросы, точно. Хорошо. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. В современной свадьбе есть традиция вешать замок с именами супругов, именами на перила набережной, например, как у нас в Иркутске, и ключ в знак крепости семейного союза бросать в реку. Есть ли у этой традиции священный смысл, древние корни, уходящие вглубь веков? Благодарю. Ну, во-первых, самое простое правило – насильно мил не будешь. Заковывали всегда кого? Рабов в кандалы. И ключи выбрасывали. Поэтому не было у нас такой традиции. Ни с замками, ни с ключами, ничего подобного не было. Потому что всегда все основывалось на уважении, взаимопонимании и доброй воле. Вот так. Разве нормальных людей под замок запирают? Не, ну имелось в виду повесить как символ нерушимости семьи, взять замочек, написать на нем «Вася, Маша» и повесить его, прицепить на набережной какому-нибудь там, ну, не знаю, парапету или что-то еще там, загородки какой-то, и ключик выбросить в воду. И типа вот над рекой, вот ключик если достанешь, откроешь, тогда типа и разведемся. Наверное, вот так как-то. Ну, смысл такой. У нас есть, у нас была чаша, вот, которая скреплялась, скажем так. Поэтому... Хотя сколько я видел таких семей, которые уже такие процедуры проводили, символично ключики эти выбрасывали, там что только с ними не делали. Закапывали, чтобы кто-то закопал, и никто не видел, и в реку бросали. Вот. Но бывало так, что через год эти люди шли в ЗАГС для того, чтобы подать заявление о разводе. Статистику разводов подайте мне, пожалуйста. Да, да, да. И спросить, а ключик был у вас выброшен в воду? А вы его нашли прежде? Да, да, да, да. Хорошо. Елена, 777, вопрос эфир. Существовал ли раньше выкуп невесты? Если да, то что это такое? Колым за невесту платили? Колым за невесту платили в азиатских странах. У кочевников. Ну хорошо, а выкуп невесты? Который сейчас так символически проводится, приходит мужчина, приходит жених к двери невесты, там дружки стоят, друзья, и вот начинается осада этого, значит, помещения. Девчонки, давайте нам выкуп, там всякие устраивают такие игрульки всякого разного плана, вплоть до сумасшествия, на грани сумасшествия, которые находятся. Я хочу отрицать данный обряд, вот, потому что, может быть, он и был, потому что мы же все-таки полуазиаты, полуевропейцы, да? Вот. Вполне возможно, что был заимствован в свое время. Я просто энергетически не вижу в нем смысла. Если два рода объединялись, если два рода вместе строили молодым хозяйство, ставили у лица избу или терем, да? Улица строилась, вот, с обеих сторон имущество складывалось, зачем выкуп вообще? Какой смысл? Вот, хотя, если так вот разбираться, когда невесту вот сбагрить и больше потом в ее жизни не участвовать, то вполне возможно, ее же надо, за нее же надо что-то тогда, компенсацию какую-то отдать. Вот. Соответственно, да, то есть если ее забрали из рода, компенсацию оставили, соответственно, все, больше никакого участия в жизни не принимали. Как она там живет, чем она там занимается. Вот. В другой город ее увезли и все. Ну, это мне напоминает, знаешь, ситуацию с племенными жеребцами и кобылами, или собаками, кобелями, сучками и так далее. Здесь можно, да, когда, вот, например, там, надо тебе, у тебя есть, грубо говоря, там, собачка, и надо, чтобы были породистые щенки. И вот ты приходишь и платишь деньги за то, чтобы их кобель покрыл твою сучку. Вот из этой же серии. Или то же самое про жеребца. Вот. А если мы касаемся, когда это все появилось, вот это все, на мой взгляд, появилось во времена как раз Средневековья, когда ломались наши иконы, когда ломались наши устои и замещались на новопришедшие, новое влияние. И когда уже деньги стали очень много значить для тех людей. И вот в этом случае, да, тогда был именно товар, и тогда был именно купец. А ведь слово «купец» оно не просто так. Купец – это тот, кто покупает и продает, а товар – это то, что покупают. Это уже, если мы говорим про человека, то это рабовладельческий строй. А если мы сейчас касаемся рабовладельческого строя, то скрытый вариант рабовладельческого строя как раз скрыт в домострое. Те книги, вот если почитать об укладе семьи, домостроев, то вот там как раз скрытый рабовладельческий строй присутствует. Конечно, не в той степени, что муж мог свою жену продать, но то, что это становилось его собственность, за которую он отвечал перед Богом и людьми, и при необходимости он обязан был ее воспитывать уже и нагайкой, и вожжами, и чем только угодно, и кулаком. Это показатель того, что это была уже безмолвная вещь, то есть рабыня в семье, но живущая по неким правилам исключениям, в отличие от обычных рабов. Так что вот это надо все учитывать. И почему я, когда спрашивал тебя про вот эти все причитания, когда невесты там плачут, они все-таки относятся к уже более поздним временам, ну, вернее, ближним к нам временам. У меня такое ощущение, что когда по Любомиру заключался семейный союз, освящался семейный союз, там вот такого переживания серьезного не было. Это же была радость. Ты приходишь к мужу, к любимому человеку, ты строишь с ним счастливую будущую жизнь. У вас народятся здоровые, крепкие, любимые дети. У вас будет все замечательно, хорошо. Рода увеличится, усилится. Что здесь переживать? Что здесь плакать? Все по любви происходит. А вот когда стали уже торговать невестами как неким товаром, и еще нанимали для этого специальных женщин, обученных свах, так называемых, не в древнем нашем значении, а в более современном, вот тогда и стали появляться обряды выкупа, поскольку свахе нужно тоже было денежки заплатить, а она пыталась побольше цену набить на товар, то есть на невесту, потому что от объема выкупа зависела и стоимость этой свахи, ее колым так называемый. И вот тут все тогда сходится. Если мы берем более древние времена отношения, туда вот залезаем, то, я думаю, там не было и не выкупа, и не нужно было вот этих вот так называемых сводниц, которых сейчас свахами называют. И, в общем, там все без денег обходилось и по любви. Там не было таких сильных страданий, а куда же я пойду и что ж я там помню. Вот вспомни это, песня «На улице дождик», да? С ведра поливают, брат сестру качает, да, и что он там ей говорит? Вырастешь большая, дадут тебя замуж. И там очень такая перспектива радужная выстраивается перед дочкой, перед сестрой. Кто она там будет? Вот вспомнят эти все современные песни, которые до нас дошли. Это же ужас какой-то. Это как раз времена домостроя, это времена Средневековья, когда все было порушено, надо было как-то удерживать в рамках. И вот были создавались такие очень жесткие правила ограничений вплоть до рабского подчинения. Как-то вот так. Да, ну, конечно, вы же не забывайте, опять же, 300 лет романовского и христианского ига. Они же превратили народ в абсолютное быдло, скотство и вообще в рабовладельческое. Что там могло сохраниться? Какая там могла культура сохраниться? Только рабская. Продай, купи. Ведь людей принимали как мебель. Вот, и нынешнее РПЦ всячески этому способствовало. Вот, они всячески помогали установками тому рабовладельческому строю держать в рамках крепостных. И поэтому, когда крепостной, коренной, кстати, житель, коренной славянин рождался и не мог понять, почему же такая несправедливость, почему одни пухнут от, так сказать, жира, а другим есть нечего. А приходил поп с кадилом и говорил: Бог терпел и вам велел. Вот, да ё-моё, что терпеть-то? А вот так. Всякая власть от Бога. Богатство душу угнетает. Богатому попасть в рай так же тяжело, как верблюду пройти угольное ушко. Золото зло, золото отягощает душу. Несите к нам все, мы сами будем мучиться и страдать. Купола золотые будем золотом покрывать. Вот откуда ноги-то растут. Оттуда и продажи, и покупка, и все остальное. Вот. Поэтому ты совершенно правильно все сказал. Как-то это мне напоминает рассказ про цыган, которые просят постоянно позолоти ручку, да, я тебе всю правду скажу. И вот у них есть такая интересная манера отъема денег, такая старинная, дурачка рассчитанная, когда они просят какую-то монетку для того, чтобы тебе на ней погадать, что-то доброе сказать, а потом там говорят: а ты вот на древнем там каком-то языке можешь прочитать молитву, чтобы потом эту монетку закопать там на кладбище, чтобы черти забрали, а тебе счастье вернули? Нет. Вот смотрите, эту монетку нельзя теперь в руки брать, да, давай бумажку теперь завернем. Бумажка какая? Какая-нибудь там деньга должна уже быть, то есть побольше. Потом эта деньга. Ну, давай, ладно, пускай черти сами прочитают, дуй сюда, фу, раз, и бумажки нет. Вот это вот из той же серии. Как-то вроде только что было и как-то куда-то делось. А это вот грех, это вот, да. Ну, в общем, возвращаемся к тому, что вот как ты говорил, что для рабов свобода, ну, это не совсем рабская, все-таки, вернее, воля это не рабская, это свободного человека. А вот свобода – это уже для рабов, да, когда свободу дают, свободен, не свободен. А воля все-таки она у тех, кто в родах уже был рожден и кто рабом никогда не был. Вот из этой же серии. Если человека в домострой сразу помещали, который был заточен под рабовладение, а рабовладение, оно оправдывалось тем, что любая власть от Бога, и если ты идешь против власти, ты нарушаешь божественное, да, и вот если Бог терпел и нам велел, то вот тут все складывается, ты вполне все очень четко объяснил. Ну хорошо, идем дальше. Вопрос эфира от Олега из Иркутска. Дарислав, знаешь ли ты лично жрецов, волхвов, руководителей общин, у кого весь потомственный родовой круг из 16 детей? Есть такие, кого поддерживают все 16 богов по сворожьему кругу? Благодарю. А ты кто, Олег, с такими вопросами? А он Олег из Иркутска, он имеет право. Ну, кто тебе такие вещи будет в эфир на всю страну говорить? Ты посмотри по телевизору, что творится. А что там творится? Ну, мы с тобой вот только что обсуждали, вот недавно смотрели, как в Челябинске там общину накрыли, приехали на двух КАМАЗах, такие бравые хлопцы из Национальной гвардии, вот, трех староверов арестовывать. Но кто вам сейчас будет такое говорить? Что вот есть такие волхвы, там-то. Может быть, еще адрес вам сказать, где они живут? Не-не, Олег не просил адрес, он просто уточнял, а вообще встречаются у нас люди, у которых на самом деле полный круг детей есть по ведам, по обычаю должно во-первых, быть. Я хочу сказать, что ночь сварога еще не закончилась. Это во-первых. Во-вторых, 16 детей ну, имеют люди многие сейчас. Вот что касается, опять же, покровительства богов, то вот как мы на прошлом там эфире говорили, сейчас больше всего вот после пробуждения помогает Рот, Лада, Перун, Велес и Свар. Остальные боги еще силы как таковой в явном мире у нас не имеют. То есть солнце еще даже не встало, еще сумерки, понимаете? Вот, поэтому детей-то они, может быть, и имеют, вот. И, может быть, даже потомственный круг. Ну, я понял. Но еще не все обстоятельства еще не все сложились для этого, да, для проявления полного. Все, вот, все полностью сейчас, в наше время, вернуть вот то, что было, оно вернется, но не сразу. Потому что солнышко встает не сразу. Вы представляете, вот для нас, живущих там 100 лет, восход солнца, ну, это небольшой промежуток времени. А вы представьте восход солнца для существа, которое живет там несколько часов всего. Вот. То есть это вся жизнь у него так в сумерках и проходит. Так вот ночь сварога для нас, для детей, для людей, это тоже примерно так же. То есть мы в эпоху только рассвета, полжизни своей проживаем. Соответственно, вот как в сумерках, когда вот встаешь там в 4 часа, и солнышко начинает подниматься, и вот краски начинают появляться. Да, пока темно, краски все одинаковые, все везде одинаковое. Вот как сейчас система всех унифицирует, то есть все одинаковые. Но как только начнет всходить солнце, все сразу приобретут свои собственные краски. Вот то, что сейчас и происходит, вот эти вот народные, национальные культуры, они очень активно начинают развиваться. То есть каждый начинает развивать свое. И в чем заключается, опять же, тот же день Сварога? Информация становится доступной всем. Вот посмотрите сейчас, как не пытаются американцы скрыть свои там эти подковерные игры, да, все прекрасно знают, что там в Сирии происходит, кто там с кем воюет. А обычного человека спроси, он тебе расскажет. Вот. Хотя раньше это было недоступно, а сейчас с помощью того же интернета все знают. Вот вам и рассвет. Действительно, все знают. И как там не пытаются в СМИ заморочить нам голову, вот интернет, пожалуйста, открылся, узнал сразу. Вот. Соответственно, вот, что касается ночи и дня Сварога, то там еще добавляется и информационное поле Земли. Когда человек не просто из интернета, он вообще напрямую информацию получает. Вот, поэтому сейчас говорить о том, что в наше время где-то соблюдаются в точности досконально ведические поконы или устои, или культура, которая была 2000 лет назад, к примеру, пока нет. Но скоро будет, поверьте. Будут волхвы, и жрецы, и 16 детей, и потомственный круг будет. Вот, вот у меня только 5. Вот, не дотяну. Понятно. Идем дальше. С этим разобрались. Вопрос в эфир от Олега из Иркутска. По какому летоисчислению считать свою цифру жизни от сотворения мира в Звездном храме? Или по григорианскому календарю? Благодарю. И та цифра жизни будет на тебя однозначно одинаково влиять. Вот. Дело в том, что ведь мы живем в том мире, который вокруг нас, нами же, собственно, и построен. Соответственно, все, что вот у тебя в голове, все на тебя непосредственно влияет. Поэтому мы живем и по тому календарю. И тот календарь, и тот влияние на нас оказывает. У каждого из нас есть два имени. Имя нареченное и имя отеческое. То есть и социум на нас влияет, и мир богов и предков. То есть мы живем в многомерном мире. Вот. Но каждый вот из наших представителей общины, и я в том числе, мы живем и в социуме, и в славянском мире богов и предков, и в славянской культуре. Вот. И я хочу сказать, что эти миры даже не всегда между собой соприкасаются. То есть не всегда люди, которые знают меня как человека системного, как предпринимателя, они даже не догадываются, чем я занимаюсь в мире славянском. И наоборот. То есть общинники, которые знают меня как Дарислава Старикова, они не все знают обо мне, что, каким я являюсь в системе. Да? Вот. Но это не говорит о чем-то там нехорошем. Просто они не знают, где я живу, как я живу, как, чем я занимаюсь, помимо жреческой деятельности. Вот. Поэтому и здесь, если ты живешь двумя календарями и двумя мирами, то и тот будет на тебя оказывать влияние, и, соответственно, то, которое, вот, если цифра жизни по григорианскому календарю. Вы, если кто-то знаком с Асгардским духовным училищем, там ведь и такая цифра значение имеет. И когда таблицы, вернее, графики делаются, они делаются по обеим датам. И по славянской дате, и по современному летоисчислению. Угу. Хорошо, благодарю за ответ. Елена 777, вопрос эфир. Скажите, пожалуйста, как одевалась невеста раньше, и как вы относитесь к белому платью невесты сейчас? Ну, как одевалась невеста? Невеста, опять же, какое сословие, какое время. Вот, то есть сложно сказать вообще. Но то, что к свадьбе шили платье, Это однозначно. Вот. Опять же, какое платье? Вот у жениха была родовая рубаха, то есть с изображением на ней родовых узоров. То есть непосредственно он в рубахе был от своего рода, как раз на момент освящения семейного союза. Она, соответственно, в одежде и с узорами своего рода. А вот когда у них происходил семейный союз и объединялись их, так сказать, рода, то тогда супруга шила супругу новую рубаху и вплетала в его родовой узор свои собственные узоры. Вот, соответственно, и после этого она перешивала свою рубаху, свое одеяние, свои пояса с учетом того, что она вошла в род супруга и использовала уже его узоры и объединенные узоры, получается. Вот. Поэтому, если брать по символике, по узорам, здесь вот понятно. Ну, а фасон, ну, я в фасонах женских платьях, если честно, не разбираюсь, поэтому это надо вам спросить рукодельниц, которые непосредственно занимаются одеждой женской особенно. Вот. Ну, а что касается белого и черного костюма, ну, я могу сказать, что это такое упрощение, что даже мне даже язык не поворачивается сказать, просто черное-белое. То есть жизнь черно-белая. Представляете, жизнь вашу лишить красок, как черно-белое кино. И это вот примерно то же самое. Жизнь должна быть яркой, насыщенной. Поэтому ну, наши староверы стараются в нашей национальной одежде свадьбы играть и даже в ЗАГС ездить. И после свадьбы по городу гуляют, фотографируются. И все с такой радостью на них смотрят, и пониманием, и так что так вот так. Угу. Хорошо, вопрос в эфир от Олега из Иркутска. Если в момент надевания супругами друг другу колец они случайно обранивали их на землю, считалось ли это дурной приметой? И какие поверья существуют о других случайностях, конфузах, которые могут произойти на свадьбе? Благодарю. Если честно, я скажу, что вот приметы, суеверие, поверье – это признак чего, как в советское время говорили? Невежества, необразованности и тьмы. И вот с этим я согласен на 100%. Люди ведающие прекрасно понимают, что происходит, как происходит и где. И даже если кто-то случайно обронил кольцо, прекрасно знают, что ничего в этом страшного нет. Понимаете, да? Так что я к этому отношусь однозначно. Что касается всяких примет, суеверий, это относится к слепым, которые не видят, ходят по комнате, ощупывают, тыкаются головой в лоб, вернее, головой о стену, там, о предметы, и стараются запомнить, чтобы второй раз не удариться. Человек, который видит все, ему не надо запоминать, он и так все видит. Понимаете, да? Если брать нашу культуру, а все-таки она основывалась на ведании и видении двух миров. И знания конов данного явного мира физического, по каким законам и по каким, вернее, конам и устоям он живет. Ведь на самом деле наш мир – это отражение. И очень часто события, вот мы сегодня про любовь с вами разговаривали, многие считают, что любят человека, когда испытывают к нему яркие чувства. А на самом деле они его просто потребляют. Любовь – это когда наоборот, когда ты отдаешь силы. А когда силы отдаешь, там не всегда яркие чувства возникают. Но все считают почему-то, что чем ярче он чувства к нему испытывает, тем круче его любит. Ничего подобного. Вот вам противоположность. И много таких противоположностей в этом мире. Я уже не говорю про захваты образов и про все остальное, это уж там тема отдельного разговора. Вот, когда вот взять простой пример. Палач и жертва. Кто из них виноват в том, что это происходит в ситуации? Вы думаете, палач? А я вам скажу, что жертва. Потому что подсознание жертвы захватило образ сильного палача и тем самым создала связь патологическую. То есть подсознание жертвы тянет с палача силу, А по закону, по кону, опять же, вселенского соответствия, если где-то убыло, то там где-то прибыло, палач забирает у жертвы силу обратно. Но эта практика отпускания образов, она очень хорошо описана у нас в сказке «Конек-горбунок». Там вот есть такой момент, когда Иванушка и конек-горбунок прискакали к морю Океану. И к морю Океану был привязан к берегу кит. Он не мог поплыть на глубину, на нем жили люди, пахали его там и истязали. И он от этого очень сильно страдал. И он попросил у конька, чтобы тот, когда будет у Бога, спросил, за что ему такая неволя. И вот когда конек-горбунок вернулся, возьмите, почитайте эту сказку, он ответил, что когда ты плавал среди морей, то без Божьего веления проглотил 30 кораблей. Вот когда ж ты им свободу снимет, Бог с тебя неволю. И как только кит отпустил корабли, он сразу же обрел свободу. Вот вам гениальная, простая практика отпускания образов. Именно на захвате образов держится все. Вся карма, которую называют, именно вот это и держит человека возле объекта, возле субъекта, держит жертву и палача. Именно захват образа. То есть кит питался людьми, внутри они у него находились. Он же без Божьего веления захватил их, а люди питались им снаружи. Вот так вокруг вас появляются враги, недоброжелатели. То есть это ваши захваты образа. Научитесь их отпускать, и у вас никогда не будет врагов. Вот и все. Соответственно, вот вам еще один кон мироздания, да, очень интересный и необычный, и противоположный. Все считают, что жертва вино, жертва как раз не виновата, а как раз жертва-то и виновата в том, что с ней происходит. Так вот, когда вы все это знаете, тогда вы не будете волноваться по поводу того, что упало у вас кольцо там или не упало. Ну, упало, подними. Вот и все. Хорошо. Ну, в общем-то, все вопросы мы с тобой разобрали. Думаю, что можно уже с вопросами заканчивать. Даже если вдруг они появятся, я уже, наверное, не буду их в эфир запускать. И нам с тобой следует перейти уже к завершающей части нашего эфира, то есть подвести итог и пожелать что-либо нашим радиослушателям. Если будет это связано с нашей темой «Что такое Любомир? Свадьба», то это будет совсем хорошо. Ну, друзья мои, я вообще вам хочу сказать, что у меня пока еще не очень много последователей и не очень много людей, которые меня понимают. Потому что, видите, как вот я сейчас вам выдал очень, ну, не то что, очень интересные, необычные образы. Вот. И не всегда люди готовы так вот взять и принять, что, оказывается, это жертва виновата. Я, кажется, любил, а он мне говорит, что я потреблял. Как же так? Вот. Поэтому привыкайте. То есть ведающие люди и вообще ведическая культура от слова ведать, это как раз все знали. Это, на этом был построен наш мир, и наша величайшая культура именно строилась на знании и ведании поконов мироздания. Только когда ты знаешь и ведаешь, когда ты знаешь, как построить дом, ты сможешь его построить. Если ты не знаешь, как дом построить, то будешь строить хижину из веточек. Вот. Даже хижину из веточек нужно знать, как строить. Поэтому я вам, во-первых, пожелаю все-таки как можно больше узнавать поконов данного явного мира. И, исходя из этого, стараться их не нарушать. Так одним из важных поконов был это освящение семейного союза. Поэтому всем молодым девушкам, будущим супругам и парубкам, вот, парням, будущим главам родов, я все-таки желаю задуматься над тем, как они будут освещать свой семейный союз, каким образом они будут играть свадьбу, чтобы это была свадьба на всю жизнь. И после смерти, чтобы они на родовом столе, за родовым столом сидели вместе и приглядывали за своими потомками в явном мире. Поэтому я вам искренне от всей души желаю жить так и выстраивать жизнь свою таким образом, как выстраивали предки в расцвет ведической культуры. Благодарю. От себя вот что хочу добавить. Как-то, готовясь к этому эфиру, я открыл сайты разные, посмотреть, а что вообще сейчас по свадьбам делается. И вот наткнулся, какие существуют новые идеи для свадьбы. И вот прям так цитирую. «Свадьба считается самым важным событием в жизни каждого человека. Это надежда жениха и невесты на то, что у них останутся самые яркие, ключевое слово, останутся самые яркие впечатления об этом важном событии. Это надежда на то, что молодожены проживут долгую и счастливую жизнь. Но возникает вопрос, где провести свадьбу? Все задают такой вопрос. Есть очень много интересных и увлекательных идей для свадьбы». Вот обратите внимание. И дальше тут идет вот оригинальные идеи. Вы можете там арабскую свадьбу провести в какой-то такой обстановке интересной. Можно в казачьем стиле, можно популярные тематические свадьбы или абсолютно любые. В общем, здесь много что приводится. Как там голубей правильно выпустить, как там на теплоходе, как подырнуть в ластах и там в акваланге, чтобы вас сфотографировали, или там прыгнуть с парашюта, или там на тарзанке повисеть не с головой. В общем, вариантов много. Но суть всегда сводится к чему? Именно к ярким впечатлениям, которые останутся на всю жизнь. То есть суть современных свадеб – это не создание семейного союза, не освящение его перед лицом богов, не свидетельствование тех, кто присутствует на свадьбе, что это все случилось, не создание энергии для того, чтобы благодетельное, добродетельное потомство появилось, чтобы продлить свои рода. Нет, это очередное шоу с самыми яркими впечатлениями. То есть это перевелось в разряд каких-то мероприятий, что вот, например, сходить на Новый год с кем-то попрыгать, сходить на какой-то карнавал, сходить в театр, в конце концов, нарядившись в какие-то платья, чтобы все говорили, смотрите, смотрите, что там, и так далее. То есть задача провести свадьбу, некое деяние гуляния с самыми яркими впечатлениями на всю оставшуюся жизнь. Вот и получается, что сегодня свадьбы проводят как кому в голову надуют. Но являются ли это эти действия свадьбами? Это некой гулянки, пьянки, посиделки, но не свадьбы. Потому что свадьбы – это все-таки деяния, связанные с богами. А там, где пьянка, гулянка, ну какие там боги? Ну подумайте вы сами. Если мы говорим про богов, то это продление рода. А какие свадьбы они продлевают род современный? Они на что настроены-то? Они настроены так, не забываем впечатления получить, деньги выбросить, чтобы все было ярко, довольно, чтобы все остались. А потом через годик развестись, и через два годика там, или через год накопить и новую свадьбу провести. Такое бесконечное свадебное шоу из серии «Давайте поженимся». Вот. И получается, что это к свадьбам все-таки никакого отношения не имеет. Это имеет отношение к неким непотребностям. Ну, а если это непотребность, что у вас тогда получается? То просто задайте себе вопросом. На мой взгляд, пора возвращаться к своим устоям и поконам, своим традициям. Надо брать из прошлого самое лучшее, что позволяет нам становиться сильными, становиться здравомыслящими, становиться хозяевами на своей земле. Если у вас не будет добродетельного, крепкого, здорового потомства, то в этом случае кому мы свою землю передадим? Кому вы передадите свою землю? Будет ли это улучшением для вас, для всех? Вот в чем вопрос. Поэтому думайте, для чего вы все это делаете, для чего вы живете, для чего вы эти свадьбы играете. И вот когда вы дадите себе правильный и точный ответ, вот только после этого что-то в голове сложится, и вы начнете жить как человек. И тогда вы будете хозяином на земле. Будете хозяином на земле, будет все хорошо и замечательно. Не будете хозяином, ну что ж, тогда можете рыдать, кричать, что вас кто-то там обманывает, травит, убивает. Но это все вопли слабых и людей, которые ровным счетом с собой ничего не представляют. Вот все это учитывайте, все это принимайте во внимание. И в этом случае, наверное, будет все хорошо. Иначе, но иначе будете жить, как живете. Насим, я с вами прощаюсь. Напоминаю, что сегодня по одному из современных календарей 24 августа 2016 года среда, по одному из современных календарей, по одному из старинных 14 день месяца завершения лета 7524 вторник. Что такое Любомир, свадьба, мы сегодня говорили с Дариславом Стариковым, за что ему низкий поклон. Я благодарю наших радиослушателей, которые активно писали здесь много интересных вопросов, обсуждали те слова, которые в эфире слышали. Это очень здорово, это прямая обратная связь, и мне нравится, когда у нас вот такое взаимодействие происходит. После окончания передачи будет около 20 песен, где употребляется слово «любовь». Вот как раз будет возможность вам послушать песни и дать себе ответ, а в каком же смысле слово «любовь» употребляется. Так что расстаемся с вами ненадолго, следите за эфирами. Желаю всем добра, до новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио для пытливых умов.